Надеюсь, стало получше. Я снова всех приветствую. Не знаю, слышали вы меня в начале или нет. 194 дня до новой исторической эпохи. Я сказал о том, что у нас сегодня будет очень насыщенный эфир. Поэтому я, как всегда, буду очень быстро говорить, несмотря на ваши просьбы говорить медленнее. И начнем с нескольких объявлений. Первое. С Вячеславом Вячеславовичем виделись. В общем-то, мы каждый день к нему ездим. И сегодня к нему ездили, всем передают привет. И просит всем напомнить о том, что мы участвуем в первомайских демонстрациях в тех городах, где они согласованы. В частности, вот сегодня, насколько я понимаю, получили согласование коммунисты на акцию в Самаре. Насколько я понимаю, сейчас идет работа на тему совместной акции с коммунистами в Саратове и, в общем-то, в Чебоксарах, в Воронеже, во всех наших активных регионах, в Новосибирске будут проходить так или иначе акции 1 мая. Поэтому всех призываем к первомайским демонстрациям там, где есть демонстрации, присоединяться или же подавать заявления на пикеты, на митинги уже не успеваем. В общем, активно участвовать в акциях 1 мая оппозиционных сил, и причем не стесняться, скажем так, объединяться с коммунистами. Понятно, что, в общем-то, коммунисты в данном случае имеют чуть больше прерогативы, чем мы, потому что 1 мая все-таки, как правило, согласовывают. И поэтому, в общем-то, надеюсь, что 1 мая у нас будет достаточно массовые и серьезные акции. По Саратову мы сегодня получили 6 отказов. Но это у нас ежедневная уже рубрика. Мне кажется, что в Саратове работают в администрации люди, которые сидят каждый вечер, включают артподготовку, смотрят так напряженно. И я говорю, в Саратове мудаки, козлы, уроды, как можно с вами работать? И они такие, класс, опять про нас, он опять про нас сказал. Да, в общем, это совершенно не смешно. Еще 6 отказов мы сегодня получили в Саратове. Сколько там? Уже больше 20, наверное, да, мы за последние 2 недели получили. Естественно, мы теперь по новой схеме подадим 12 уведомлений, получим еще 12 отказов. Причем они теперь просто не парятся, у меня есть эти уведомления. Они просто пишут, значит, ваше уведомление не соответствует 54-му федеральному закону. Все. В чем не соответствует, как не соответствует, почему она до этого там много лет соответствовала, мы подавали этот же самый бланк, ни у кого никаких вопросов не было, почему мы по этому бланку судились, у них вопросов не было, а тут вдруг они вспомнили, мы что-то забыли, несколько лет вам согласовывали, а теперь вдруг вспомнили, что у вас не соответствует. В общем, Саратов, как всегда, впереди планеты всей. По 29 апреля, сейчас мы отдельно еще очень, я думаю, много об этом поговорим, но несколько технических объявлений. В описании канала у нас появились 2 ссылки. Первая ссылка на список городов на сайте Открытой России, где будут проходить акции 29 апреля. Также вы этот список городов можете видеть бегущей строкой внизу экрана. Это что касается 29-го, это не прогулки, я поменял текст, не путайтесь, пожалуйста. И вторая ссылка, это ссылка на шаблон вот такого замечательного письма. Нам их тоже в большом количестве в печатном виде прислали. У нас их больше 1000, по-моему, сейчас в печатном виде. Вот такое замечательное письмо. Поэтому скачивайте шаблон, распечатывайте его и смотрите, где ваш город в первой ссылке, да, на сайте Открытой России, где в вашем городе можно подать такие письма, когда, во сколько, куда. Тоже участвуйте активно в акции 29 апреля. Я надеюсь, что тоже у нас достаточно все плодотворно и массово получится. По агитации. Москвичи, жители Московской области, а может быть, не только жители Московской области, у кого есть желание к нам приезжать большое количество людей, в том числе из совсем уж отдаленных регионов. Всех мы, безусловно, призываем забирать у нас агитацию из Народного дома. Большое количество писем у нас. У нас активисты-волонтеры, которые на выходных стояли, раздавали агитацию. Я думаю, что на текущей неделе, не думаю, уверен, также будут стоять, ходить, раздавать агитацию. Поэтому у кого есть желание, вставайте с пикетами. У кого желания нет, можете по подъезду разбросать эти листовки, на работе раздать. В общем, распространите среди жителей вашего ТСЖ, да, как нам завещал Казахский Первый канал. Поэтому это что касается 29 числа. Да, и нам вот напоминают тоже касательно технического момента с описанием. PayPal, который у нас был в описании, он недоступен, поэтому вообще совсем недоступен. Поэтому, что касается финансовой помощи, у нас работает донат, как вы знаете. И вот я вижу, что уже люди с начала эфира нам присылают помощь. Большое спасибо. Присылайте нам ее еще, что я могу сказать. Спасибо вам за это. По ситуации в Питере, многие очень спрашивали. Сегодня утром действительно в Питере у нас прошли 2 обыска. Несколько задержаний у Александра Расторгуева и у еще одного нашего соратника. Так, я прошу прощения, вот обязательно нужно фамилию нашего соратника узнать. Я прервусь, потому что она у меня записана, но я ее, если честно, не помню. Сейчас я прервусь и вам обязательно ее скажу. Баринов, фамилия второго задержанного и человека, у которого проводились обыски, сегодня это Баринов. Ситуация вообще интересная. То есть к Расторгуеву пришли, я так понимаю, сломали дверь, Расторгуева там не было. Ну, то есть я раз за разом говорю о том, что у нас... Что? Баринов сломали. сломали. Баринову сломали дверь, значит, Расторгуеву не ломали. Не суть. То есть работает, как я всегда люблю говорить, ОПГ МВД, да, то есть прибежали какие-то люди, кто такие, где постановление суда, что они вообще делают, ничего не понятно. То есть просто пришли какие-то люди, забрали какие-то вещи, никакого протокола обыска нету, нету перечня вещей, которые были изъяты, нету, значит, постановления суда на основании чего, да, они зашли в жилище, проводят обыск. Непонятно. То есть это вот просто элементарно, технически. Сейчас мы обращаемся, например, в МВД, да, или там в Следственный комитет, или куда-то еще, и говорим, а верните нам там, или как, верните, дайте нам протокол обыска. Они говорят, а у нас не было никакого обыска. Это какие-то люди, мы не знаем, у нас там сотрудников не было, да? Классическая история. То есть это чистый такой грабеж среди белого дня. И то, что такая же ситуация с Бариновым произошла, там взломали дверь, человека уволокли, запихали в машину, куда-то увезли, куда неизвестно, изъяли какие-то вещи, я так понимаю, в его отсутствие. Не знаю, был ли там протокол, не было, здесь я врать не могу. И до сих пор, где находится Баринов, никто не знает. В МВД заявляют, что его отпустили уже давным-давно, однако его никто не может найти ни по адресу, ни по телефонам, потому что телефоны все изъяты. То есть что случилось с человеком, может его в лес увезли, может еще что-то. И это мы тоже все уже проходили, да? Поэтому ОПГ МВД, опять возвращаясь к данной истории. Поэтому по Питеру вот новости пока такие. Конечно, там сейчас мы будем еще раз после эфира связываться с Расторгуевым, спрашивать, какая там ситуация. Перенесли их дело по 26 марта, уже во второй раз перенесли, потому что за неявкой Баринова, потому что Баринов пропал. В МВД говорят, что его у них нету. Так, ну что, по агитации за «Надоел» я уже сказал, можете приезжать к нам и получать ее, можете получать где-то в центре, мы обязательно будем ее раздавать и будем объявлять, где раздаем. И по агиткоробкам очень много было вопросов, по агиткоробкам пока у нас новости плохие, если честно. 4 полиграфии уже на сегодняшний день отказались печатать наши листовки, к нам обратились несколько человек, которые... ну, так скажем, наши соратники-сподвижники, которые могут эти листовки напечатать, но они находятся в регионах, и их оттуда придется пересылать. В общем, пока мы работаем с агиткоробками на этой неделе, не знаю, не могу обещать, если честно, я прошу прощения. Мне самому хотелось, чтобы это все было готово к 1 мая, там, -6 мая, об этом мы сейчас тоже поговорим. Но пока под большим вопросом, скорее всего, на этой неделе агиткоробок не будет. Надеюсь, что мы хотя бы этот вопрос решим на этой неделе, и к следующей неделе уже начнем их отправлять. В общем, пока ситуация вот такая, надеюсь, вы с пониманием к ней отнесетесь, потому что, к сожалению, в данной ситуации не все от нас зависит. Сейчас мы с вами смотрим увлекательный видеоролик, а в это время я передам слово нашим сегодняшним «Надоел»? Политологи гостям. Говорят, что он сам еще не определился, идти ли на 4-й срок. Вот простой способ помочь Путину решиться уйти. Зайдите на сайт надоел.орг. Заполните форму. Выберите ваш город. Узнать адрес приемной президента в вашем городе. Распечатайте ваши требования и отнесите его 29 апреля в приемной президента. Вместе мы сможем подсказать Путину правильное решение. Впервые вот в такой прекрасной компании я нахожусь, обычно здесь бородатые и лысые мужчины находятся, а сегодня здесь две прекрасные девушки, справа от меня, слева у вас на экране Полина, Открытая Россия, привет. Слева Мария. Все правильно я сказал? Все правильно. Все правильно. Так, ну что, дамы, я вот всегда, когда приглашаю сюда каких-то гостей, я всегда... Сажаешь их как можно ниже? Да, во-первых, я сажаю их как можно ниже, а во-вторых, на скрипящие стулья. Это, кстати, совершенно неинтересная история. У меня есть всегда рубрика неинтересных историй на нашем канале. У Стругацких было, да, какое-то произведение, где был гостевой стул, он был очень неудобный. Я обязательно ее расскажу, напомните мне. Так, сейчас я уберу с твоего лица вот эту прекрасную надпись. Единственная телепередача в России, в которой есть 3 стула, а не 2. Это радует, что пока здесь не 2 стула. Дамы, гости. Да, кстати, у вас 2 выбора. Почему 2? Ну, просто мы начинаем сбивать ведущего. Это нормально, да, это хорошо. Пока меня сложно сбивать, потому что я не настроен, и поэтому меня сложно сбивать, и чтобы сбивать, нужно быть настроенным. Так вот, я вообще считаю, что общественники и политики, которые, по крайней мере, себя такими считают, они должны обладать ровно одним очень хорошим качеством. Они должны уметь отвечать на глупые вопросы. Причем на глупые, которые задают часто, и надо всегда на них отвечать. Вот поэтому я вам начну с глупых вопросов. Первый. Что такое «Открытая Россия»? Расскажите, пожалуйста. А «Открытая Россия» — это очень много всего. Это у нас есть и движение, у нас есть ряд медиапроектов. Мы занимаемся с Машей Бароновой правозащитой. Маша у нас еще и председатель московского отделения движения «Открытая Россия». В целом это такой сетевой проект, который, в принципе, старается поддерживать какие-то разные инициативы и выращивать гражданское общество. Маша, у тебя есть что добавить к этому? тезисы. Открытая Россия — это мы. Она единая, справедливая и самая лучшая. По поводу это движение, это одно из движений, конечно же, на сегодняшний день это оппозиционное движение, но я бы, вот, мне кажется, нужно нам прекращать всех друг друга называть несистемной оппозицией, потому что мы единственная оппозиция все, которая существует, ну не считай же КПРФ, ЛДПР и Справедливую Россию оппозицией. Соответственно, мы одно из оппозиционных движений, которое надеется когда-то, ну, в идеях Открытой России, и идеологию Открытой России задает, конечно, вот, если во многих вещах мы все автономно существуем, то идеологию Открытой России все-таки задает ее основатель Ходорковский Михаил Борисович, некогда самый богатый человек России, затем 10 лет политзаключенный, теперь в данный момент вынужденно временно находится за границей, причем изгнан за границу, то есть совершенно неверно называть его беглым, когда начинают вот такой вот термин применять, либо выгнали из России. И он определяет идеологию и, собственно, объединяет, старается объединять людей с то, что мы называем европейскими взглядами. То есть под европейским взглядом, причем мы понимаем, да, понятное дело, европейские взгляды, знаете, коммунизм, фашизм, расизм и рабство тоже европейские взгляды в разное время были. Нет, мы, конечно, имеем в виду не это все, а мы имеем в виду, собственно, людей, которые разделяют основные пункты конвенции, Европейской конвенции по правам человека. Это чем отличается этот документ от всех остальных? Тем, что в нем впервые было заложено отказ, собственно, от смертной казни. Вообще, первая страна в мире, которая отказалась от смертной казни, я напоминаю, была Российская империя, и человека этого звали Елизавета Петровна. Она, собственно, отменила первый раз в истории современную смертную казнь. И поэтому я считаю это основополагающим. Почему ты вот на моменте про отмену смертной казни так зловеще на меня смотришь? А я, собственно, потому что почему то, что мы имеем, что мы подразумеваем под европейским взглядом, еще раз, это отказ от побивания людей камнями, казнями, их призывами к убийству и любым другим методом такой борьбы. Но при этом мы не отрицаем любой другой борьбы. Вот так неожиданно с Михаила Ходорковского мы дошли до царицы, даже, да, даже до царицы. Является, что, почему действительно мы, собственно, что основополагающее какое звено, это вот разделение европейских ценностей, Россия это европейская страна, мы приветствуем все религии, но, как я еще раз сказала, отказ от насилия, который может привести к смерти людей. Ты предугадала мой следующий вопрос, потому что я как раз хотел задать вопрос, кто такой Михаил Ходорковский лично для вас, и ты, в общем-то, на этот вопрос ответила. Мне интересно твое мнение. Кто Михаил Ходорковский лично для себя? Ну, как бы, не, у меня, в силу того, что мне мало лет, я вот просто помню, что когда Ходорковского сажали, я где-то примерно во второй класс ходила и про политику вообще ничего не знала. И единственное, вот как бы, как политика вошла в мою жизнь, помимо того, что у меня дядя работал в кукольном театре и принес оттуда куклу Ельцина в какой-то момент. А вот бабушка моя была профессором и осталась, собственно, и она у себя на кафедре, у себя на рабочем столе поставила портреты Михаила Ходорковского, и я как всю жизнь, просто у меня как фоном существовал, и я знала, что есть такой чувак, и, наверное, там Россия будет свободной, Ходорковский выйдет из тюрьмы, и это, в принципе, те ценности, к которым хотелось бы стремиться, вот. И, соответственно, ну, я никогда, ну, не думала, что я буду в Открытой России работать. У меня не было цели там именно познакомиться когда-то с Ходорковским и так далее, но так вышло, что Маша меня позвала вместе с ней заниматься правозащитой. К тому же так вышло, что одновременно с этим сел мой друг Андрей Пивоваров в Костроме, и правозащитой пришлось заняться чуть раньше, чем это планировалось. И вот таким образом мы как-то влились в эту всю систему и историю. И на самом деле мне кажется, что в принципе Открытая Россия — это то политическое движение, в котором, ну вот лично мне сейчас приятно состоять. И это движение плавно, потихоньку, как ты говоришь, влились в это движение, и вот оно теперь плавно дошло до 29 апреля и до акции «Надоел». Что такое «Надоел», что это за акция, в чем ее суть, если коротко или можно даже не коротко? Так, ну и тут я как организатор акции, у нас Полина будет, собственно, заниматься правозащитой в день акции. А я являюсь тем самым зачинщиком по Москве и в других регионах призывала людей, собственно, подавать заявки на эту акцию. А в чем заключается акция? Значит, у нас есть вот то самое, о чем перед этим ты говорил в самом начале программы. У нас есть стандартная проблема, что в пикетах отказывают. В митингах, шествиях, демонстрациях, прогулках, чем угодно, да? Мы постоянно терпим отказы. Все это происходит по федеральному закону 54. Несмотря на то, что ФЗ 54 у нас, на самом деле, носит уведомительный характер, да, соответственно, то есть нам запретить-то нельзя, мы просто уведомляем. Но все равно они, значит, начинают нам рассказывать, что вот нельзя. Но здесь мы переходим к другому пункту. У нас есть ФЗ 59. Об обращении граждан, если говорить коротко. Обращение граждан в органы государственной власти. Согласно этому ФЗ, любой гражданин Российской Федерации может обратиться к президенту Российской Федерации. И, в принципе, прямые линии с президентом нас учат тому, что это единственный способ решить в России хоть что-то. Даже если речь идет о починке какой-нибудь ступеньки на лестнице у бабушки в Саратове. Давайте разберемся, почему у меня нассали в подъезде письмо Путина. Но есть же проблема более серьезная. Например, Путин собирается сидеть дольше Брежнева. Это реально так. Я не жила при Брежневе, но слышала, что жить в болоте никому не нравилось. Ты имеешь против Петербурга, Маша, прости, пожалуйста. Тонкий географический юмор на канале. Уже 17 лет я имею что-то против Петербурга. А еще в тот момент, когда моя тетя из Петербурга оставила в наследство не мне квартиру в Петербурге, а моей другой родственнице, я с тех пор тоже затаила обиду. Я думаю, это взорвет эфир, если мы начнем женскую драку. Москва против Петербурга, рейтинги скаканут не бывало. Нам нужна срочно грязь, нам нужна драка. Шоколад. Окей. Не будем сбивать. Так вот, надоел. И, внимание, относить письма в администрацию президента. В Москве это приемная президента. Ильинка, 23. В субботу она работает, тоже, собственно, по закону. Туда можно относить письма. И не существует закона, запрещающего нам относить письма президенту с тем, чтобы написать, что нам именно надоело. Нам надоела программа реновации, которая сейчас происходит в Москве. У нас собрались отнимать наши квартиры. У нас реально собрались отнимать наши квартиры. У многих это отремонтированные свежие квартиры, которые куплены в ипотеку, и теперь людей собираются из удобных транспортных узлов переселять непонятно куда. И будут только метр в метр давать. Никто не собирается давать равноценную квартиру в плане ее рыночной стоимости, за которую люди заплатили, напоминаю, сейчас платят ипотеку и будут еще по 20 лет платить. Многие покупали в ипотеку пятиэтажки. Да. Есть удобные, приятные сталинские пятиэтажки и немецкие дома, которые тоже собираются сносить. Собираются сносить, в принципе, все, что находится рядом с удобными транспортными узлами. Дальше. Нам надоело то, что Путин у власти собирается быть дольше Брежнева. Нам надоело то, что у нас отнимают будущее. Нам надоело то, что не слышат никакие группы населения. Вот есть вы, есть мы, есть дальнобойщики. Это, ну, мы же на самом деле абсолютно разные. Вот мы сидим тут две блондинки. У нас интересы совсем не те, которые вот передо мной стоят, куча суровых мужчин. Но мы все ощущаем, что у нас отнимают нашу землю, у нас отнимают наше будущее, у нас отнимают нашу собственность. И с нами не разговаривают, нас вообще не воспринимают за людей. Люди в башне слоновой кости. И мы хотим прийти 29.04 с письмами о том, что нам это надоело. Мы не обязаны получать разрешение на это, потому что ФЗ 59 вообще ничего не говорит о такой форме, как уведомить мэрию о том, что вы отнесете приемную президента письма. Соответственно, но при этом я, будучи добропорядочным гражданином, решила все-таки, что сделать? Уведомить, написать, что вот, хотим отнести, будет, возможно, практически близко к демонстрации, на самом деле просто относим письма. Угу. Мэрия решила мне предложить, значит, в обмен начали предлагать Сахарова, чтобы мы, значит, чемодан, вокзал, Магадан, потому что там... Там маршрут заканчивается прямо у Ленинградского вокзала, то есть они просто как бы, идите такие, расскажите, я не знаю даже кому, но там вот бабушки стоят, милостыню не просят, наверное, им нужно рассказать, что нам Путин надоел, но я думаю, что они это и так знают. Да, ну, собственно, формат акции предполагает относ именно писем, именно в приемные администрации президента, как в Москве, так и в других городах. Так, соответственно, никакие другие адреса нам просто не подходят. Ну и в конце концов, в рамках переговоров они решили мне это запретить, потом начали выносить из прокуратуры предупреждение о том, что ай-яй-яй, нельзя так делать, это опасно. Опять же, ну, сообщать мне о том, что тут, значит, угроза терроризму создается, расизму, экстремизму. Я не знала, что это расизм относить письма президенту, вроде бы мы одной расы с президентом, и я ничего не собираюсь писать про его расу, так что никакого расизма там явно не будет. И мы, естественно, готовим акцию по-прежнему, я по-прежнему всех призываю, я являюсь ее организатором. Приходите, закон и справедливость на нашей стороне, и это точно безопасно. Если они начинают против нас предпринимать какие-то силовые действия... То тут включаюсь я. Ну, во-первых, включается Полина, а во-вторых, дело даже не в этом. Дело в том, что таким образом они нам прямо говорят, нам не нужны ваши письма, мы отменяем все законы, до свидания, вы вообще никто. Нас не интересует русский народ, нас не интересует народ России, нас просто вообще вы не интересуете. Мы здесь колонизаторы, мы захватили ресурсы, мы планируем здесь править вечно. Вот что будет в случае, если они начнут нас задерживать 29-го. Приходите, южный выход метро Китай-город, Ильинский сквер, там мы поднимемся и отнесем письма президенту. Знаешь, вот самое главное, что надоело лично мне, то, что вечно они править, естественно, не будут, но вот как бы Путин, которому там 60 с чем-то лет, и мне, который 21 год, и Путин, как бы, вот он уйдет, а я останусь в этом во всем жить. Надеюсь. Там будет, доживает там где-нибудь в каком-нибудь пансионате в Геленджике, если его, конечно же, не сметут, но может быть, там, допустим, что все будет хорошо, и он будет доживать счастливо свой век в окружении там детей и внуков, а я буду жить в этом вот во всем, в России, в которой не будет там ни нормальных институтов, ни, ладно, там больниц, школ, дорог, мне тут детей рожать, и мне это реально бесит. Вот, как бы это, ну, я а уже... я здесь уже родила, я уже всю медицину, моему сыну 10 лет, и я всю эту медицину созерцаю, и, ну, собственно, я не знаю, за что тут агитировать это... Мы все и так понимаем. Окей, действительно, большинство наших зрителей, уж тем более все здесь присутствующие, понимают, что за ситуация у нас в стране, да, почему нам это все надоело. Возникает вопрос, вот мы сказали о том, что случится, что произойдет, если вдруг начнут нас разгонять, какие из этого можно делать выводы, да, и с точки зрения закона, и с точки зрения там морали и нравственности. А если не начнут разгонять, если мы... Я к тому, что цель акции-то какая, потому что действительно очень много людей, которые как бы считают, что надо принести какие-то бумаги в администрацию президента, Путин прочитает, очень сильно расстроится, впадет в депрессию, возможно, покончит жизнь самоубийством, и вот таким образом мы избавим Россию от угнетения. Никогда, во-первых, нельзя исключать это вероятность. Во-вторых, в принципе, вот об уровне политических свобод говорит то, что ты задаешь нам как провокационный вопрос, конечно, что будет, если нас не разгонят. Да. То есть, понимаешь, это, кстати, очень хорошо отражает ситуацию политическую в России, в том плане, что вопрос, что будет, если нас разгонят, он уже не стоит. У нас есть отработанные механизмы. Да. И это никого не удивит. И это никого не удивит, если начнут разгонять. А вот в то же время, если не начнут разгонять, то возникает вопрос, а зачем? Да, кстати, у нас есть приложение Александра Литреева, да, вот сейчас расскажет Полина. Саша Литреев, наш друг, дизайнер и специалист по кибербезопасности, сделал приложение «Красная кнопка», оно есть для айфона и для андроида, и это приложение, которое позволяет вам, если вас задержали, нажать эту красную кнопку у себя в телефоне, и оно начинает как бы отслеживать, во-первых, ваше местоположение, во-вторых, сообщает об этом правозащитникам и в будущем будет сообщать журналистам. Соответственно, если вы задержаны, то это самый простой и быстрый способ сообщить, где вы и, самое главное, куда вас везут. Чтобы уже, когда будет понятно, что вы находитесь там в каком-то УВД, например, Китай-город, чтобы туда уже выехал адвокат, и все это происходило автоматически, а не так, что я сижу 13 часов на телефоне на двух линиях и пытаюсь во всем этом не запутаться и запомнить, да, где так кто. У нас есть разные правозащитные организации, и будет, собственно, автоматически система искать, у кого сейчас больше свободной силы, у кого меньше. Ну, и, да. Ну, в общем, постепенно такой, вот у каждого есть свой agile и нейронные сети, и машин лёнинг. Вот в России машин лёнинг такой. Это, в принципе, мне кажется, очень хорошо отражает суть России. Это приложение, где его получить, как его скачать? Можно скачать, да, в App Store или в Play Market. Red Button оно называется. Да. У него еще есть Twitter. Red Button, собственно, есть дизайнер Александр Литреев. По какому-то из этих тегов вы наверняка найдете. Очень круто, это действительно очень круто, да. Да, и с 29-го это приложение будет работать. Так вот, что касается в случае, если нас не разгонят и даже, может быть, возьмут, сейчас мэрия включит мозги, перестанет меня ходить угрожать своими предупреждениями, бегать, тратить налоговые деньги. За мной по всей Москве бегал там мой участковый и курьер из прокуратуры. Ну, это просто какое-то безумие. В общем, Москва большой город, и полдня рабочего люди тратят на то, что мне бумажку ай-яй-яй сказать, причем ай-яй-яй непонятно о чем. Значит, если все-таки согласуют или просто забьют на нас, не разгонят, мы отнесем. Значит, что касается нас. Мы девушки мирные, мы организация оборонительная, мы никогда не нападаем первые. Поэтому... И в этом ваша проблема. Ладно, окей, это ирония. Так вот, да. Это была глубокая ирония. Соответственно, что мы знаем? Мы знаем точно, можно сколько угодно говорить о том, что «Ой, давайте тогда куда-нибудь пойдем», но инфа 146%. На самом деле люди многие не готовы. Вот для многих, например, выйти на улицу сегодня и написать письмо и обратный адрес, чтобы, значит, из администрации президента ответили, для них это уже большой подвиг. Ждать от этих людей сейчас, что они куда-то что-то еще будут делать, совершенно неправильно. Мы предлагаем, при этом меня утомило, я с 11 года хожу туда-сюда по бульварам Москвы, что-то мы каким-то лозунгами там кричим, к чему, о чем, я уже в болотном деле побывала, смысла так и не увидела. Ну вот правозащита «Открытой России» сделала, ну уже здорово. Но с нашей точки зрения, вот 29-е это акция юридически очень правильная в том смысле, что первое, мы же взаимодействуем с прессой, мы сейчас сообщаем, нам надоел Путин. Многие очень боятся именно это говорить, потому что, ой, как неловко, черт. И как заметим, 26-го это акция, которая была марта, все же такие против, значит, мы будем просить у Путина уволить Медведева. Да. Самое главное, что это именно тот месседж, который больше всего объединяет. То есть Путину может быть разные отношения, может быть, как бы, людям он в целом нравится, то есть он их устраивает, и все, как бы, или он там, ну, не обязательно все ненавидят Путина, но при этом всем он, в принципе, надоел, потому что, ну, это действительно не очень правильно, когда вот Путин мне нравится, но он мне надоел. больше, ну, как бы, вот одновременно, что делать? Больше половины моей жизни у меня прошло при Путине. Я вот Ельцина помню только в телевизоре, когда он сказал, я устал, я ухожу, и все, как бы, и тут жизнь собственно началась у меня. Соответственно, цель какая? Первая, выйти на улицу показать. То есть, да, мы нам начинаем говорить, а что у вас там, в электронную почту в Открытой России забанили? Нет, не забанили, но, простите, мы уже в интернете на диване, там все эти диванные революционеры, годами мы сидим, а, все, вон отсюда пошли. И что, и кто-то ушел? Мы должны выходить на улицу, мы должны приучать людей не бояться выходить на улицу. Мы должны находить юридически чистые способы выходить на улицу, чтобы защищаться потом в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека. И мы должны вступить в коммуникацию, в том числе научить людей вступить в коммуникацию. Окей, какие ваши предложения? Помимо всего прочего, конечно же, мы, так как у нас общероссийская акция, очень важен образовательный эффект этой акции. Мы приучаем наших активистов уметь подавать заявления в мэрию, качать свои права в этих мэриях. Мы советуем им, то есть рассказываем, то есть не только, что у вас в Москве что-то происходит, но у вас в Саратове происходит. А делаем это так, что по всей стране, одновременно, да, солидарности, и выискиваем там хороших организаторов, органиков, что называется, среди молодых людей, которые будут лучше подавать, не будут тупить, будут вовремя все списки присылать, которые, ну, умеют просто нормальную базовую организаторские способности, потому что, ну, может быть, Путин-то, конечно, и не очень, но только, знаете, если мы будем просто, вот, как бы, выйдет толпа на улицу и всех снесет, а дальше что? Где будет новая номенклатура? Соответственно, конечно же, мы... Ох, какую сложную тему ты подняла, да, это мы можем дискутировать очень долго об этом. Поэтому в рамках каждой такой акции мы должны выявлять новых людей, конечно, которые есть большой опыт, поддерживать их, вкладывать деньги в них, учить фандрайзу их, приглашать на какие-то там, раскручивать их и помогать им тоже. Да. Ну, собственно, мы с Полиной вот обе такие обычные рядовые люди, то есть я была из офиса, Полина просто была молодой студенткой. Я тоже была из офиса. Ну, окей, но тебе было там 18, а мне было 27 лет. Вот, это было в разные эпохи происходило, можно сказать, ментальные для Андрея. Ну, просто на самом деле проблема заключается в том, что там любой другой лидер, пусть он будет даже сколько угодно оппозиционный, сколько угодно нам нравится и так далее, если он просто придет завтра и сменит Путина, и просто будет сам править вместо Путина, это будет, конечно, с одной стороны здорово, потому что что-то поменяется, с другой стороны, институционально это не изменит ничего, потому что как бы враг нам на самом деле не столько Путин, сколько система, которую он создал, потому что Путин-то уйдет, а система останется. Если систему эту не менять, и если не развивать такую систему, которая работает вне зависимости от того, какой лидер ее возглавляет, то, в принципе, ничего не будет никогда, и все было бессмысленно, можно просто лечь в гроб, накрыться простыней и умереть. Это одно из глубоких заблуждений, то, что ты сейчас рассказала, потому что, безусловно, система, которая является вождистской и такой эгоцентристской, но некоторые ее называют фашистской, потому что если мы сейчас будем рассматривать фашизм как не только там сжигание евреев в печах, да, как политическую систему, которая там в себя включает очень много разных пунктов, то мы увидим, что Россия живет по фашистскому, в общем-то, политическому сценарию. И это не я придумал, достаточно открыть Википедию и прочитать, что там написано, и сравнить это с действующей обстановкой в России. Так, вот там полпот некий постоянно пишет, с Мальцевым интереснее. Да мы знаем, что с Мальцевым интереснее. Мы не претендуем. Мы стремимся к тому, что он скоро вышел, он выйдет. Собственно, его защищают. Да, конечно. И нужно сказать, что как раз о правозащите, о которой здесь сегодня очень много было сказано, Сергей Бадамшин, адвокат, который защищал и до сих пор продолжает заниматься нашими делами. Это адвокат, который предоставлен абсолютно бесплатно нашими друзьями из Открытой России в рамках их правозащитного проекта. Спасибо вам за это. Также, Полина, посмотри, пожалуйста, сейчас прямо в телефоне люди просят красную кнопку, точную ссылку. Мы потом напишем, наверное, это будет, ну, да, в подводке, сейчас. Но... Да, мы причем, я готов на постоянной основе разместить ссылку у нас в описании и всех наших сторонников. Давай, Сережа, поставит ссылку. Да, давайте так и поступим, друзья. Завтра я напомню, я себе запишу обязательно, завтра я всем напомню в эфире о том, что есть такое замечательное приложение. Полина, кто идейный основатель красной кнопки? Это Саша Литреев, как я уже говорила, это человек, который нам помогал с дизайном и сайтом на избирательной кампании, а вообще он занимается безопасностью и вот всякие приложения разрабатывает. Окей, это здорово. И возвращаясь, немножко отматывая назад, лишить вот эту систему, о которой ты как раз таки говоришь, головы и вот этого пика пирамиды, на которой она стоит, это очень важно. И, нет, это, конечно, да, важно, и нужно, я понимаю, что это важно. Но нужно понимать, что очень многое изменится, даже если не изменится абсолютно ничего, но изменится один человек во главе, изменится очень многое, даже, наверное... А я вот, с другой стороны, я начинаю бояться, а возьмет там Псечин какой-нибудь придет, а я... Ну, то есть у меня, например, предположение такое, что система должна меняться целиком, должна приходить новая номенклатура, конечно же, хорошие, опытные люди, которые были сейчас на средних позициях, должны остаться. Ой, ну если честно, это очень страшно, если все в один день разрушится. Тут, я была в 91-м году. В целом, Маш, тут история простая. Смотри, если мы берем как бы и меняем лидера, не меняя систему, то у нас есть ровно два варианта. Либо у нас придет хороший лидер, который все сделает хорошо и уйдет после этого, либо у нас придет плохой лидер, и как бы и все будет так же, как было. При этом, если мы говорим о том, что нам нужно менять в первую очередь не только лидера, но и систему, то вариантов у нас открывается уже больше. То есть, как бы... Нет, безусловно. Но одно, во-первых, без другого, не... это мы сейчас очень долго можем на эту тему дискутировать. Нужно, значит, на России создать. Тут, кстати, ваши дебаты. Вопросы задают, как красная кнопка будет защищена. Привет, буфет! Мы обязательно обсудим после программы. Как будет красная кнопка защищена от ложных вызовов. Она будет защищена тем, что это все будет мониториться системой безопасности самого приложения, и все люди, которые нажали эту красную кнопку просто с целью поиздеваться, забить мой мозг, на самом деле не будучи задержанными, будут баниться навсегда без возможности перерегистрации. Поэтому не балуйтесь с красной кнопкой, она нужна для дела. Здорово, это действительно здорово. По приложению все понятно, по акции цели мы примерно поняли, да? По ситуации в Москве. В Москве акция, как публичное мероприятие, скажем так, не согласована, но только что ты рассказала, почему это не останавливает нас, да, с точки зрения и закона, и морали, и логики элементарной. Да? То есть мы в Москве выходим и призываем делать то же самое в регионах, верно? Да, да. Да. Люди спрашивают, не боишься ли ты нового уголовного дела, и я скажу для тех, кто не в курсе, Мария Баронова фигурант болотного дела, и, по-моему, одна из немногих, если не единственная, кто сейчас сидит рядом со мной, а не в тюрьме. Да, Какой все уже вышли? Не помнишь, Ивана, не помнишь, например, сегодня избили. Избили, да. Сегодня избили. Все первой и второй волны вышли, кроме Удальцов скоро выходит. Ну, не помнишь, кто же первой волны попал. Нет, не помнишь, отдельно шел. Окей, ну, в общем, на самом деле людей продолжают хватать. Бученков сидит, да. Сидит, и до сих пор суда у него не было. И он под домашним арестом на данный момент переведен, но в любом случае суда у него еще не было. И ситуация тяжелая, по болотному делу продолжают привлекать людей. Мы не можем сказать, что болотное дело завершено, потому что оно опять продлено. И болотное дело для меня такой вечный бесконечный процесс. Что касается меня, я всегда хвастаюсь этим, я уже посчитаю и огорожусь этим. Я была единственной в июне 2012 года, кого предупредили, кто был на свободе, кого предупредили, что он в списках этих. Сбежало практически все, кроме меня. Вот реально вот была ситуация такая, мне потом предъявили обвинение, при этом меня не посадили, потому что я девушка, я была уже достаточно более-менее известна, и мы знаем на примере, например, Мальцева, и мы знаем на примере всех остальных людей, пожалуйста, всегда отстаивайте людей, чем громче вы отстаиваете, чем громче дело, тем больше шансов, что человек не сядет, своих людей нужно уметь отстаивать. Я тогда пошла на этот риск, осталась и старалась помочь ребятам, и, в общем, для меня, которые посидели и финансово, и искала деньги на это... Ой, ну, в общем, в какой-то момент для меня оно закончилось амнистией, со мной было амнистировано еще в тот день 4 человека. Реально, на самом деле, там было чуть больше людей амнистировано по болотному делу. Но там были люди, которые вообще не были на болотном деле. Да, они просто да, не да. были. Рихарда Соболева, который, к слову, сейчас сидит по 105-й статье. Да, кстати. Вот мы, ну, такое бывает у людей. Соответственно, и что я могу сказать, что я не боюсь уголовного дела, я не уехала тогда из России в 2012 году, когда меня совсем никто не знал. В 2013 году я написала Ходорковскому письмо о том, что мне кажется, что неэффективно проходит вот правозащита, и некоторые вещи не очень эффективно делаются, иногда не хватает денег, и посоветуйте что-то сделать. Тогда он мне предложил, еще будучи в тюрьме, что, ну вот, Маша, я вам предлагаю, например, такими вещами заняться, тогда мы как-то застопорились, потом через полгода, когда он уже вышел, в общем, в итоге получилась правозащита «Открытой России». И я не имею возможности моральной, с моей точки зрения, уже уходить из политики, бояться уголовных дел и вообще рассуждать на такие темы, вот, что «Ой, это же опасно». Ну, потому что, например, сейчас у нас стал расти фандрайзинг у «Открытой России», правозащита «Открытой России». То есть простые люди по 1000 рублей в среднем нам дают деньги. Соответственно, мы оперируем этими средствами для оплаты адвокатов. Мы... Я беру на себя ответственность в некоторых случаях, я участвовала в выборах, я нахожу новых людей и считаю, ну, важным показать на примере себя, что вот важно так поступать, важно не бояться, важно так жить, и тогда, возможно, в России что-то поменяется. Поэтому я, это не бравада, это просто моя позиция, и мне кажется, что очень важно, чтобы как можно больше людей приходило к такому уровню гражданской ответственности, и тогда у нас что-то получится. Но и в целом вопрос о том, что такое опасное в России в 17-м году и не опасно ли заниматься политикой, он как бы равноценен тому, не опасно ли переходить дорогу. В России да, равноценно опасно все. Например, мы можем взять дело математика Дмитрия Богатого, который в целом как бы был такой довольно замороченный в безопасности чувак, он был айтишник, а он поставил себе на компьютер Тор, но поскольку он еще увлекался идеями того, что что в интернете все должны друг другу делиться всем, и как бы должна быть такая некая солидарность, установил себе exit node в этот Tor, то есть это как бы программа, которая отдает ваш IP рандомному пользователю. Ну и также как рандомному пользователю его IP, ну, в общем, да. меняете. Ну да, да, в общем, вы как бы тоже получаете ваш IP от рандомного пользователя с exit нодом, и так эта схема работает, то есть там как бы один человек другому отдает свои IP-адреса, и получается анонимность для всех, но не для Следственного комитета, который увидел в интернете некий призыв к чему-то очень нехорошему, размещенными с IP как раз этого математика Дмитрия Богатого, его взяли и закрыли буквально вот за 3 дня, причем с первого раза закрыть не получилось, поэтому следователь в срочном порядке придумал какую-то еще новую статью, которую можно было ему добавить, и на самом деле... А ему терроризм уже. Да, а Дмитрий Богатов, математик, которого, в принципе, политика особо не интересовала, ну, давайте будем честно, вообще не интересовала политика, я разговаривала с его женой, она как бы там Навальный, кто это вообще и так далее, и при этом вот он как бы сидит по абсолютно политическому делу, просто потому что он... был как бы приверженцем идеи о солидарности. И это яркий пример того, что хотите вы или не хотите, политика может прийти за вами в любой момент, поэтому тут нет смысла чего-то особенно как бы бояться и так далее. Вот еще у нас есть куча, на самом деле, примеров таких уголовных дел. Просто если я начну об этом сейчас рассказывать, я могу... Опять же, к сожалению, мы можем об этом очень долго говорить. Расскажи, наверное, в завершении вот этого блока, расскажи, что у нас происходит с задержанными по уголовному делу 26 марта, потому что я знаю, что сегодня было развитие ситуации с одним из... задержанных, что тебе известно, потому что вот я, например, если да, честно, не потерял. Да, и расскажи вот о важности не вести себя так, как, собственно, вели ну, они, да. потому что... Собственно, сейчас точно известно о том, что есть 4 арестованных уже по уголовному делу 26 марта. Это 318-я статья, нанесение побоев сотруднику полиции. Соответственно, как бы Следственный комитет, научившись на своих ошибках, в том числе в болотном деле, в деле Пусера, в деле Дадина, очень хитро поступил. То есть он сначала всех нашел, уговорил людей не связываться с родственниками, либо уговорил родственников не выходить в СМИ, не связываться с правозащитниками, и всех под шумок закрыл. То есть совершенно тихо было арестовано 4 человек, никто об этом вообще не знал. И только потом, когда они их уже арестовали, они выпустили об этом пресс-релиз. Соответственно, все самое важное происходило вот в эту неделю, пока их арестовывали. Самая большая ошибка, которую можно допустить, если к вам приходят следователи, полицейские, прокуроры, кто-нибудь еще, это молчать. Они вам будут рассказывать, что если вы сейчас помолчите, все будет окей, если вы признаете вину, все будет окей, но это неправда, потому что они просто вас разводят для того, чтобы... получить то, что им нужно, вот прямо на самых первых этапах. Да, и еще, конечно, самое важное... они предлагают назначенцев, адвокатов. Да, ну они, как бы, они обязаны это делать по закону. Адвокат по 51 статье – это друг следователя, соответственно, это ваш враг, если вы сами не друг следователя. А я надеюсь, что вы не друг следователя. Вот. Иначе что вы делаете на скамье подсудимых в таком случае, если вы друг следователя? Следователь вас обманул, даже если вы считали его своим другом. Таких примеров у нас, кстати, в практике бывает тоже достаточно много. Так вот, соответственно, самые важные правила – это пока у вас нет адвоката, которому вы доверяете, вообще ничего не говорить. Благо, у вас есть 51-я статья Конституции, которая дарует вам это право, и это не является отказом от дачи показаний, которым вас будет пугать следователь. Это не 308-я статья Уголовного кодекса, это ваше конституционное право. Вы всегда можете просто не давать показания ни на себя, ни на своих родных, ни даже на третьих лиц Васю Пупкина, неизвестного вам, потому что вы никогда не знаете, как следователь может извратить и против вас повернуть ваши показания против неизвестного вам Васи Пупкина. Соответственно, самое важное – сообщить об этом своим друзьям, родственникам, правозащитникам, ничего не говорить, пока к вам не приедет нормальный адвокат, и дальше уже начинается работа. Потому что мы видим сейчас? Сейчас Следственный комитет под шумок, опять же, закрыл вот этих вот 4 человек, а часть из них они уже смогли развести на то, чтобы они признали вину, даже несмотря на то, что у нас нет уверенности в том, что они действительно совершали это, у нас нет уверенности в том, что они действительно били полицейских. А тем не менее, следователи пообещали им, что вот типа, ты сейчас скажи, что бил, и выйдешь, мы тебя отпустим. Эти люди сидят в СИЗО, по статье, по которой, в принципе, как бы, ну, сидеть в СИЗО не обязательно. То есть она не тяжкая, там до 3 лет лишения свободы, всех у них это первая судимость. Тем не менее, вот в СИЗО они находятся, и у нас сегодня был наш подзащитный, его звали, Александр... Извините, у нас просто... Шпаков, вот, я все помню, у меня ассоциация была с фильмом «Иван Васильевич меняет профессию». Александр Шпаков, наш подзащитный, сегодня даже прокуратура ходатайствовала о том, чтобы ему изменили меру пресечения, чтобы его отправили под домашний арест. Тем не менее, суд настоял на своем, и Шпаков отправился обратно в СИЗО. И на самом деле там уже проведены практически все следственные действия из-за того, что как бы никто не знал, где эти люди, как их зовут и что с ними, потому что они, еще раз, не сообщили об этом никому. Из-за этого уже следствие практически закончилось, и сейчас что-то сделать с этим будет гораздо сложнее, в разы сложнее, чем могло бы быть, если бы они сразу нам об этом сказали. Вот, соответственно, как бы, вот, например, есть еще задержанный Стас Зимовец, который оказался всеобщим другом, оказался очень известным в узких кругах человеком. Да, действительно. А многие люди, которых я встречаю, интересуются у меня его судьбой, но вот как бы когда мне позвонили его родственники и спросили, по какому он УВД, я сказала, знаете, на самом деле он уже неделю как сидит в СИЗО, где вообще вы были? Ну, да, то есть тут, конечно, нужно, если вы занимаетесь политикой, ну, чуть-чуть, я понимаю, как сама человек, занимающийся политикой, и с родственниками у меня долго приходило к взаимопониманию, потому что они все уверены, конечно, что все страшно опасно, и перестали они так думать только когда к нескольким родственникам приходили просто на УБЭП по экономическим делам, там в их офисе всех клали в пол, там включая секретарш. Они ко мне приходили в открытую Россию. А вот, ну, в открытую Россию тоже приходили. В открытую Россию приходили тоже, но вот я в тот момент меня там не находилась. И, соответственно, а вот с ними такое происходило. И тут я стала в позу так. Ну и, ребята... То есть нужно держаться поближе к тебе, и ОБЭП нам не страшно. Да, и ОБЭП нам не страшно, но главное, что в России нет, со всеми нет, это может... ОБЭП. Помните, что в России со всеми это происходит. Это основная проблема. И просто объясняйте своим родственникам, что вы занимаетесь такими делами, что, возможно, вы можете оказаться в УВД, и, возможно, очень быстро через 48 часов вы окажетесь в СИЗО, и поэтому нужно такие вещи отслеживать и как-то быстрее включаться и быстрее реагировать на девушек, которые звонят и говорят, извините, пожалуйста, вам не нужен адвокат, пожалуйста, сделайте это срочно, подпишите соглашение. Все верно. Что, друзья, у нас тема, в общем-то, раскрыта. Люди пишут о том, что если мы с тобой будем вести эфир и говорить с нашим уровнем темпа, то откроется черная дыра, и, в общем-то, это может повредить. А возможно, это, кстати, поможет всем нашим акциям. И 5.11.2017, 29.04. Так или иначе, нас вот спрашивают этот самый глупый, самый мой нелюбимый вопрос, когда меня спрашивают, а что думает Мальцев? Я всегда, у меня такое ощущение, что я как этот, я как Песков, тебе, да, я тебе должен... Тебе нужен такой вот шар круглый, да. Потому что у него хватит рук. Либо мне нужны усы, как у Пескова, ни того, ни другого у меня нет, и поэтому вот люди пишут, что думает Ходорковский по тому или иному мнению. Дамы, я через вас. По какому мнению? Ну, здесь много вопросов. Что думает Ходорковский? Что думает Ходорковский? Давайте попробуем угадать. Я через вас, и, в общем-то, мы и до этого через Твиттер с освобождением Вячеслава Вячеславовича, потому что я понимаю, что, наверное, Ходорковскому не очень интересно будет общаться со мной через освобождение Вячеслава Вячеславовича. Я приглашаю на канал. И сейчас вот сообщим и передадим и пнем. Да, очень хорошо. И надеюсь, что, в общем-то, если не лично, мы в Лондон пока не собирались, а заманить Ходорковского в Россию тоже. Нет, в России... Станешь другом следователя очень быстро. Но это не говорит о том, что я не окажусь на скамье подсудимых. Поэтому через скайп, я думаю, мы легко это организуем. Да, сделаем, попримемся и все сделаем. Да, у нас в очередной раз заставочка, и мы прощаемся с нашими гостями, быстренько пробегаемся по новостям, и у нас еще, чтобы все-таки не нарушать идиллию сегодняшнего дня, на нашем канале будут лысые и бородатые мужчины. Надоел? Политологи говорят, что он сам еще не определился, идти ли на четвертый срок. Вот простой способ помочь Путину решиться уйти. Зайдите на сайт надоел.org. Заполните форму. Выберите ваш город. Узнайте адрес приемной президента в вашем городе. Распечатайте ваши требования и отнесите его 29 апреля в приемной президента. Вместе мы сможем подсказать Путину правильное решение. Неожиданно я вас обманул, и мы снова вышли втроем. Еще мы забыли несколько объявлений сделать, поэтому делаем несколько объявлений. Я не знаю, третий раз будем ли мы выпускать заставочку, наверное, нет. Объявление. Собственно, объявление. Вот у нас появились вот напечатанные такие наклейки. Вот это самое модное сегодня. Вот это самое модное была сегодня наклейка. Она страшно была, расхватывали ее. Причем я сама против была изначально, но... Очень остро стоит в Москве проблема оленей. Да, ну, в общем... И тех, кто ими управляет. От таджиков, узбеков и армян до каких-то бабулек все брали эту наклейку, хмыкали. Я желаю удачи в программе реновации нашей мэрии. Если вы хотите помочь нашей акции, я завтра и послезавтра буду раздавать эти наклейки всем желающим. Я, во-первых, буду раздавать их, во-вторых, в пробках в районе Чистых прудов, во-вторых, я буду раздавать тем, кто хочет их тоже раздать. С 18.00 до 20.00, во вторник и в среду, и меня можно, собственно, поймать. Вот тут говорили, что продам телефон Немировской, есть телефон Бароновой. +7 Абсолютно бесплатно. 916-982-9880. По этому телефону можно будет меня поймать завтра, если вы хотите помочь нам в деле раздачи таких наклеек и обклеивания их своих прекрасных подъездов, досок объявлений и всего остального. И автомобили. И автомобили, безусловно. Мы присоединяемся. Я думаю, что и завтра мы готовы каких-то людей соорганизовать. Наши зрители из Москвы, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас есть огромное количество писем, у нас есть наклейки, у нас есть две прекрасные барышни, и можно им помочь. И поэтому, в общем-то, присоединяйтесь к нам в отношении акции «Надоел». И чтобы вы уж совсем прям запомнили эту заставочку, я пущу вам ее третий раз. Надоел? Политологи говорят, что он сам еще не определился, идти ли на четвертый срок. Вот простой способ помочь Путину решиться уйти. Зайдите на сайт надоел.org. Заполните форму. Выберите ваш город. Узнайте адрес приемной президента в вашем городе. Распечатайте ваши требования и отнесите его 29 апреля в приемную президента. Вместе мы сможем подсказать Путину правильное решение. Тишина, мы вышли. Так, ну что, вот я снова в классическом формате один. Люди писали, что наконец-то Окунев сегодня помолчит, не дождетесь. Во-первых, друзья, я забыл в самом начале сказать, но это очень важно сказать. Я передаю привет каналу «Не магия», потому что только сегодня так уж вышло, спустя уже почти 10 дней с момента задержания Мальцева, я наткнулся на их видео, очень классное видео, очень сильно оно мне понравилось. Мужики, я жму вам руку, вы большое вам спасибо, я не ожидал, если честно, и... До этого момента даже какие-то были слухи. Я, если честно, не смотрю ни магию, не потому что они мне не нравятся, потому что я, ну, очень много не смотрю из того, что мне нравится. До этого мне очень часто рассказывали, что не магия плохо относится к Мальцеву, как-то что-то плохо про него говорит, но вот в этот раз я увидел очень адекватную позицию, очень хорошую поддержку, поэтому большое вам спасибо. Если есть желание, давайте какой-то, я не знаю, видеомост. Я понимаю, что вы не занимаетесь политикой, и, наверное, нам сложно будет найти какую-то общую тему для диалога. Давайте поговорим о блогерах, давайте поговорим о политическом преследовании блогеров, ведь вы именно об этом вы говорили в своем видео, поэтому я думаю, что если вы захотите, то общие темы для разговоров у нас найдутся. Поэтому, может быть, это такое приглашение к ребятам из Немагии. И еще раз слова благодарности за вашу поддержку. Друзья, быстренько пробежимся по новостям. Сегодня у нас, наверное, всего полчасика на это есть, если даже не меньше. Есть несколько новостей, про которые обязательно хотелось бы рассказать. Вот Следственный комитет заявил, что подросток нашел на улице гранату, которая взорвалась в компьютерном зале в Дагестане. Новость новая, буквально несколько часов назад произошел инцидент в Дагестане. Изначально говорилось о том, что это теракт. Теперь появилась версия того, что один из учеников пронес в школу гранату, которую нашел на улице. И, в общем-то, она сдетонировала, погибло 8 человек. Это достаточно серьезные последствия, особенно для взрыва гранаты. Но нужно понимать, какая это граната. Я не взрывотехник, если бы здесь был Мальцев, он бы обязательно вспомнил десятки интересных историй про разные взрывы гранат, так же, как у него есть интересная история на любой случай из жизни. Вот. Тема совершенно не смешная, потому что погибли школьники, погибли дети, и конечно, люди уже строят конспирологические теории с точки зрения того, что две очень серьезные географические точки, на которых накаливается политическая обстановка, это Санкт-Петербург и Дагестан. В Дагестане акции дальнобойщиков. Сегодня туда подключились еще, по-моему, 60 фур, и в общей сложности там уже порядка 500 машин стоит, а это, надо понимать, очень много. Это очень много, особенно если посмотреть это на фотографиях. Кажется, вообще невероятное количество машин. И по Петербургу, все мы помним акцию 26 марта в Петербурге, да, и вот такие два подряд резонансных взрыва. Первый квалифицирован как теракт, второй, вот я так понимаю, причинение смерти по неосторожности и незаконно хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так или иначе, я думаю, что в скором времени мы узнаем все подробности. Появится, естественно, множество разных версий. По-разному нужно к ним относиться, с разной степенью доверия или недоверия. Поэтому информации пока очень мало, но, к сожалению, вот такой инцидент произошел. Поэтому, конечно, я выражаю соболезнования всем друзьям, погибшим, родственникам тех людей, которые погибли или пострадали при взрыве в Дагестане. И если бы не эта новость, то, конечно, основной новостью международной политической арены сегодня была бы тема с выборами во Франции, потому что сегодня прошел первый тур выборов президента Франции, и, в общем-то, не произошло ничего удивительного. Эммануэль Макрон, да, по-моему, так его правильно читать, занял первое место пока условно, и во втором туре вышел с Марин Ле Пен. И вот, знаете, я о Марин Ле Пен знал очень немного, я интересовался ее политической карьерой где-то в 2013-2014 году, когда впервые они начали говорить как о такой европейском, о европейском лице национализма, да, и мне, конечно, тогда это было очень интересно, и вот сейчас, заглянув в ее биографию, послушав ее некоторые выступления, конечно, резко изменилось мое мнение о Марин Ле Пен. Еще раз я скажу, что и раньше, в общем-то, я не был ее фанаткой, я просто слышал о ней какие-то позитивные отзывы. Теперь, конечно, у меня есть большие сомнения. Нужно понимать, вот я зачитаю вам, наверное, несколько примеров ее высказываний, в частности, о России. Так, сейчас, одну секунду найду. Но вот сообщается о том, что партия под руководством Марин Ле Пен является единственной во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Я рада, что Путин показывает пример твердости исследования международному праву, рассказывает Ле Пен, очень интересно. И имеет, в общем-то, иначе мы можем совершить ту же ошибку, что и в Ливии, поставка оружия, ну там и так далее. Мы можем большую опасность для всего мира создать. То есть Путин, соблюдающий международное право, это, конечно, очень интересно. И вот 17 марта 2014 года Марин Ле Пен признала законность результатов общекрымского референдума о статусе Крыма, сообщила, что, на мой взгляд, результаты референдума не вызывают никаких споров, это было ожидаемо, и народ Крыма, который жил в страхе, боролся с той страной, откуда, в общем-то, появилась, и с той страны, откуда ни один не возвращался, как у Высоцкого, да? Это не у Высоцкого, простите. Ладно, я поумничать хочу. Нет, это не у Булгакова. И с той стороны, откуда ни один не возвращался, это монолог Хлопуши из поэмы Есенина «Пугачев». Пугачев, конечно. А Высоцкий у меня пришел в голову, потому что он играл Хлопушу, и поэтому у меня такая ассоциация пришла в голову. Минутка бесполезной информации на канале «Артподготовка». Так вот, то есть, конечно, понятно, что позиция Ле Пен в данном случае пропутинская, ее все называют пророссийской, я не люблю эту формулировку, пропутинская позиция. И если о Ле Пен я слышал еще хоть что-то, то вот о Жак-Мишеле Макроне я не слышал абсолютно ничего. Для меня это была абсолютно новая политическая фигура на международной арене. И выяснилось, что это профессор некрологии и, в общем-то, неврологии, конечно, простите, неврологии, и доктор медицинских наук, учился во Франции, имеет несколько высших образований, работал сначала помощником французского посла, потом в штаб Франсуа Олланда, я так понимаю, входил, да, даже не только в штаб, он работал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде, но подал в отставку, был назначен министром экономики, и вот, в общем-то, до текущих выборов, которые сегодня в первом туре начались, он, в общем-то, занимал эту должность, и вот до выборов как раз по закону себя полномочия снял и решил баллотироваться в президенты. А 16 ноября 2016 года как раз объявил о своем участии в президентских выборах 2017 года и опубликовал книгу-программу, которая называется «Никак иначе, кроме как революция». Вот. И, в общем-то, она стала бестселлером во Франции, какие-то невероятное количество проданных этих книг. Я не читал книгу «Революция» Макрона, но очень интересная тема. Я думаю, что мы в любом случае об этом услышим. Говорят о том, что он является сторонником европейской позиции, что, в общем-то, неудивительно. Партия, которая движение, прогрессивное движение, которое называется «Вперед», он объявил ни правым, ни левым, но его называют центристом. Поэтому интересная ситуация во Франции разворачивается. Собрал он в первом туре 23,86% голосов избирателей. И второй тур назначен, я так понимаю, на май, по-моему, на 16 мая, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, или 14 мая, то есть в середине мая будет второй тур, и мы узнаем имя нового президента Франции. И, безусловно, это очередное столкновение вот этих полярных миров, мира пропутинского, опять же, не пророссийского, и мира прогрессивного человечества в лице Макрона, в данном случае, во Франции. Поэтому, будем наблюдать за развитием событий и делайте ваши ставки, господа, что сказать. Макрон, конечно, такой... Сейчас вы видите, что побеждают политики не в галстуках, мы это видим по всему миру, и Трамп человек уж точно не в пиджачке наглаженном и в галстуке красивом, да, это немножко политики другого уровня, другой формации, так это назовем, и поэтому Макрон, вот как раз, мне кажется, политик в галстуке, хотя еще раз подчеркну, я не знаком с его книгой и программой, возможно, если ознакомлюсь, то свое мнение изменю. Не знаю, что еще сказать по этому поводу, будем следить за развитием событий, за новыми новостями из Франции. Вот в Париже арестовали десятки недовольных исходом выборов, вот там были задержаны 143 человека, сначала говорили о том, что 12, потом 17, потом 22, а потом говорят, вы знаете, мы посчитали их 143. Вот, суд, в общем-то, уже 29 человек из них арестовал и поместил, ну, в аналог нашего российского СИЗО. Ну, наверное, аналог нашего российского СИЗО во Франции выглядит как элитное жилье в Москве, но тем не менее. Протесты, в общем-то, появились на исходе воскресенья и сопровождались столкновениями с полицией. Я смотрел видео, действительно, там очень серьезные. Но европейские протесты, это, конечно, не российские протесты. И вот эти видео и фотографии, да, типа протест в бездуховной Гейропе, где там жгут машины, там, я не знаю, избивают полицейских, и это нормально для их понимания, да. И протест суровых там сибирских мужиков, где такие мужики стоят с плакатом, там, «Отменим Платон» с бумажечками такими на А4. Я не хочу никого обижать, но европейские протесты, протесты действительно, конечно, в этом плане впереди планеты всей, уж точно впереди, чем российские. Хотя людей, казалось бы, тоже арестовывают, тоже преследуют, но, наверное, все-таки не так, как это происходит в России. Уж точно не за прогулку на Дворцовой площади, или за прогулку по улице Тверской, или за выход с резиновой уточкой на палке 26 марта. Там все-таки людей, наверное, не избивают и в тюрьму не отправляют. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Серег, так за кого они убились-то? Не, а это вот, ты понимаешь, европейские протесты, они никогда ни за кого. Это просто протест ради протеста. Я причем не знаю, о чем идет в данном случае, но я уверен, что оно так и есть. И почему? И еще минутка бесполезной информации на канале «Подготовка». Есть такая теория, я не помню фамилию ученого, ученый-социолог, который вывел теорию, который говорит о том, что 18% населения, они недовольны всегда. Причем недовольны категорически, не просто недовольны, вот я недоволен. А 18% это радикально настроенная недовольная публика, причем в любом населении. Причем о 18% идет речь в здоровом социуме, да, то есть, ну, скажем так, в идеальном, если его так условно можно назвать, то есть в идеальной стране все равно вот у тебя будет прекрасная зарплата, у тебя будет бесплатная медицина, образование, здравоохранение, я не знаю, проезд в метро и шоколадку тебе каждый день будут давать бесплатно, ну, то есть все как у нас, только наоборот, да, вот будет вот так, и все равно будет 18% граждан, которые будут радикально настроены против этого, их все равно что-то будет не устраивать, и это нормально. И поэтому, когда выкладывают, мы тоже об этом сегодня поговорим, когда выкладывают опросы или ВАДА-центра, и там рассказывают про 86%, про 90%. Мне кажется, что мы просто на небосклоне живем, да, практически полубоги, потому что если в идеальном обществе 18%, а у нас недовольных 10%, то, наверное, мы лучше, чем в идеальном обществе живем, либо что-то не так с этими подсчетами. Поэтому мне кажется, что вот, ну, сейчас уже нет, но если бы вот тогда, когда появились первые вот эти опросы, там, в 2013 году, да, если бы вывесили, вот я за себя могу сказать, если бы вывесили опросы, что 65% населения Путина поддерживает, я бы напрягся. Я бы действительно напрягся, потому что меня бы эта цифра напугала. Когда выкладывают 90%, я, конечно, не напрягаюсь, потому что я понимаю, что это полная херня. Но вы можете написать 146%, то есть меня это не пугает. Когда выкладывают 60%, я начинаю напрягаться. Поэтому здесь немножко все иначе работает. Сложная мысль, наверное, ее никто не понял, но неважно. Я давай. Недавно слышал одного независимого, он сказал 14-15%. Но это не первый человек, который говорит о том, что рейтинг Путина реальный, рейтинг именно одобрения. И, кстати, опять же, мы об этом сегодня поговорим. Давайте про рейтинг, наверное, мы чуть дальше. Вот лидер «Справедливой России» Миронов готов выдвигаться в президенты. То есть это есть люди, которые... Это еще одна социальная теория, кстати, на самом деле. Есть люди, которые постоянно ищут работу. То есть у них работа, искать работу. То есть в смысле, им не нужна работа, они просто всегда ищут работу, понимаете? То есть они всегда звонят, их всегда что-то не устраивает, им всегда что-то не нравится, они ищут еще. И годами работают на то, чтобы искать работу. То есть даже если им предложат идеальную работу, они все равно на нее не согласятся, потому что они ищут работу, им это нужно. И Миронов, он не хочет быть президентом, он хочет баллотироваться в президенты, понимаете? У него политическая задача такая, баллотироваться в президенты, а не стать президентом. Поэтому вот Мария Баронова просто разрывается с пола, как бы это ни звучало двусмысленно. Это однозначно будет звучать двусмысленно. Ты очень хочешь стать президентом или хочешь найти работу, расскажи? Ты можешь выдвигаться от партии «Справедливая Россия» в президенты всю жизнь, как делаешь Миронов. Это вряд ли. Ну, в общем, видите, у каждого свои развлечения. Кто-то ищет работу, сидя на полу, а кто-то, как Миронов, сидя в «Справедливой России», пытается стать президентом на протяжении всей своей жизни. Более половины россиян утверждают, что устали ждать от Путина улучшения своей жизни. Вот это очень интересный рейтинг, более половины россиян. А знаете, сколько более половины россиян, это сколько в целых цифрах, никогда не догадаетесь? 51%, правильно. То есть, тютелька в тютельку, да. Я, на самом деле, думаю, что гораздо больше, но надо понимать, что это Левада-центр. Левада-центр и так уже прессовал. И мы это помним, и у нас там работают наши люди. И если вы помните, когда Левада-центр перед выборами, за неделю до выборов, вывесил рейтинг Парнаса под почти 20%, а потом буквально через несколько дней там какие-то проверки из прокуратуры пришли, потом какие-то финансовые отчетности, что-то там еще, то есть очень много проблем началось после этого, и у нас там работают наши зрители, привет вам, не будем называть ваши фамилии, они нам рассказывали, что это действительно связано с тем, что вывешена вот эта цифра по Парнасу, которая не устроила башню в Кремле, да. И вот эта цифра в 51%, я думаю, что она гораздо больше на самом деле, но нужно было сказать, что больше половины, но назвать реальную цифру побоялись, и поэтому вот сказали 51%. Ну, вроде как всем угодили, вроде и больше половины, но вроде как 51%, это не страшно. Но при этом парадокс заключается, знаете, в чем? В том, что 51% устали ждать от Путина улучшений своей жизни, но 72% заявили о доверии президенту. То есть мы от него ничего не ждем, но мы ему доверяем. Но, в принципе, в этом есть определенность. Да. В этом есть логика. То есть, конечно. Значит, Путин безнадега.ру. Ну, это наверняка домен, который уже кому-нибудь продан, но на самом деле так и есть. То есть большинство людей ничего не ждут от Путина, но доверяют, что ничего и не изменится. Поэтому здесь статистика совершенно железобетонная. И здесь вот нужно понимать, что здесь, мне всегда нравятся эти опросы Левада-центра. Вы меня всегда радуете, потому что они не просто говорят, доверяем или не доверяем, а здесь есть... Такие формулировки: восхищаются президентом, боготворят президента, вожделеют президента. То есть, почему нет обратного? Ненавидят президента, презирают президента, там, рвотный рефлекс вызывается от слова президент или что-то еще. Почему такого нет, да? То есть, есть доверяю и вот 10 градаций того, как ты доверяешь или не доверяю. Да, это я расскажу, это интересно. На самом деле, вот простите, что я обрываюсь, но там самое важное в этих... цифрах, которые я сегодня тоже видела, то что 42% опрошенных заявляют, что они действительно считают, что Путин злоупотребляет своими полномочиями. И вот это вот для меня цифра была удивительная. В 2017 году 42% опрошенных согласились с тем, что Путин виноват в злоупотреблении властью. Угу. То есть мы, да, он оккупировал власть, да, ничего лучше при нем не станет, но мы ему очень доверяем, он классный чувак. Но, в общем, это очень все странно, и в то же время, в общем-то, не странно, да. А цифры меняются не в позитивную сторону, и даже вот эти 72% доверия, о которых идет речь, это уже не 86, надо понимать, и это уже не 92 там, или сколько было, когда был Крым, да. Поэтому, если это 72, ну, можете смело делить на 2 в лучшем случае, и получите объективные цифры, наверное. К успехам Путина россияне относят, значит, повышение боеспособности армии. Вот нас смотрят, в том числе генералы армии. Вот я уже, вот слышите? Подождите, тишину. Слышите? Я слышу, как они смеются. Отсюда я слышу, как смеются генералы, которые нас смотрят, когда речь идет о боеспособности российской армии и как успехи Путина. Это очень смешно. И укрепление международных позиций. Я даже не буду здесь ничего комментировать. Не смешно, на нас нападут, а нам тут жить. Ну, да, и решение чеченского вопроса, конечно же, третье достижение путинской власти, 26% людей считают, что это главное достижение решения чеченского вопроса. И вот в русском языке, я сегодня в Твиттере написал, в русском языке 350 тысяч слов, но мне не хватает их, чтобы описать свое негодование данной ситуации. Кагалым-Авиа признали банкротом, никто об этом сегодня не говорит, но я обязан был об этом сказать. Кагалым-Авиа — отвратительная авиакомпания, наверняка никто даже не помнит и не знает, что это такое. На самом деле тема не смешная. Я, для тех, кто не в курсе, я воюю с конспирологическими версиями. Я считаю, что конспирологические версии — это... Я когда-нибудь напишу какую-нибудь диссертацию по психологии, почему люди любят верить в конспирологические версии, в международное правительство, в масонский заговор, в рептилоидов, в то, что Земля плоская и так далее. Но в то же время для меня всегда, у меня вот я верю только в одну конспирологическую версию, в то, что авиакомпании, которые являются абсолютно ужасными авиакомпаниями, через которые отмывается огромное количество денег, объясните мне, почему все они носят такие ужасные названия. Кто-нибудь знает, что такое Кагалым? Ну, город такой, а почему, что за название такое? Оно же из чего-то взялось. Кагалым — это мертвая гора. Как вы считаете, назвать авиакомпанию «Мертвая гора»? Ну, наверное, не очень круто. Мертвая летающая гора. Владимир Собянин, кстати, Кагалым-Авиа. Да, Кагалым-Авиа к ней имел отношение Собянин. И если кто не помнит, то 31 октября 2015 года во время полета над Синаем на борту самолета авиакомпании Кагалым-Авиа произошел взрыв. И именно тогда это синайский теракт, после которого как раз было вторжение в Сирию. Да, и как раз тогда мы говорили, и мы даже перечисляли, я помню, мы перечислили, наверное, десяток авиакомпаний, у всех из которых какие-то абсолютно жуткие названия, там название какое-то красивое слово, я не помню, а в переводе с источника языка это «мертвые младенцы». Нормально назвать авиакомпанию «мертвые младенцы». Кто-нибудь захочет лететь на самолете авиакомпании «мертвые младенцы», но вот я, наверное, не хочу. И вот это вот реально такая вот, я не знаю, случайностью это назвать, ну, сложно. Вот это единственная, наверное, конспирологическая теория, в которую я верю. Я не знаю, почему так происходит, но авиакомпании, у которых, например, которые называются «Саратские авиалинии», знаете, сколько было аварий, я имею в виду серьезных, с какими-либо последствиями у саратских авиалиний. Ни одной, правильно. Хотя они летают не на самых лучших самолетах в мире, но у них ни одной аварии. А вот всякие Кагалым-Авиа, которые эксплуатировали, кстати, Аэрбасы там, в том числе 380-е, если я ничего не путаю, я, кстати, могу путать, но, по-моему, нет. Аэрбас 380-й один из самых безопасных самолетов в мире, и они умудрялись на них какие-то аварии совершать. То есть это нужно еще научиться это сделать. То есть даже если посадить человека и сказать, там, создай внештатную ситуацию на Аэрбасе 380-м, это надо постараться. Путин раскритиковал лозунги по борьбе с коррупцией. Борьбу с коррупцией Путин, естественно, не раскритиковал. Удивительно, правда. В Санкт-Петербурге произошел прошел, вернее, совет законодательной инициативы, и там говорили о, значит, борьбе с коррупцией. Естественно, про Медведева никто ничего не сказал, но вроде бы как это было там красной нитью, такой намек, вот как вы относитесь к нарастающим в обществе, значит, лозунгам относительно коррупции. Как вы думаете, о чем начал рассказывать Путин? Ну, когда говорят про коррупцию в России, о чем обычно начинают рассказывать? Правильно, про Украину. Ну, естественно, о чем же еще нужно говорить? Лозунги о борьбе с коррупцией используются как инструмент политической борьбы. Они применялись на Украине и во время арабской весны и привели к печальным результатам, заявил президент Владимир Путин. То есть коррупция к печальным результатам не приводит, а вот те, кто с коррупцией борется, они к печальным результатам приводят. Конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых, завтра мана небесная прольется, но она, значит, не просыпется и не прольется, этого чуда не произойдет, решения должны быть, значит, внятными, уверенными и взвешенными, они должны основываться на реалиях, на наших возможностях и, значит, потребностях общества. Кто-нибудь понял, что сказал Путин? То есть коррупция — это потребность общества или невозможно ее победить? Ну, то есть это такой набор слов. Вот на самом деле, еще раз я могу прочитать эту чушь. Вот смотрите, вот давайте первое, что мне придет в голову. Я задаю Путину, значит, вопрос о присоединении к Саратовской области республики Кирибати. Путин мне отвечает: конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра мана небесная прольется или просыпется. Но она не прольется и не просыпется. Этого чуда не произойдет, решения должны быть выверенными, внятными, они должны основываться на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества. То есть это ответ, который можно к любому вопросу ответить. Вот любой глупый вопрос, абсолютно любой задавайте, и вот этот ответ. Нет, можно. Чей Крым? А это мне вопрос? Давай по тексту теперь. А, чей Крым, да, конечно, чей Крым, и можно еще раз зачитать этот ответ. То есть это универсальный ответ на все вопросы. Друзья, нас смотрит большое количество студентов, кто будет там сдавать какие-то зачеты, экзамены. Пожалуйста, у вас есть ответ на любые вопросы, где бы вы ни... Конечно, причем вы скажите сначала, что я вам отвечу цитатой президента России, трижды Героя Советского Союза, или как там правильно, да, Героя России, обладателя всех орденов мужества, надо встать при этом, вот так поправить рубашку, втянуть живот, если он у вас есть, Владимира Владимировича Путина, зачитать вот этот ответ, и все, и зачет вам гарантирован. Лайфхак на канале «Артподготовка для студентов», наверное, первый за всю его историю существования. Оппозиция подала заявку на проведение акции в Москве 6 мая, это здорово, это классно, такой олдскул, естественно, ничего не согласен. Естественно, ничего не согласуют. Не знаю, у меня почему-то, вот я пытаюсь в голове ассоциативно подумать, почему, но у меня почему-то это вызывает какие-то позитивные ассоциации, какие-то позитивные мысли. Акция в Москве 6 мая, это здорово. Во-первых, это день такой все-таки не пустой, да, но 26 марта... Это вот рандомно, 25 марта, 26 марта, какая разница. А 6 мая все-таки имеет какую-то подоплеку, уже историческую, как бы это не звучало, может быть, странно. В общем-то, среди организаторов Лев Пономарев, значит, директор Общероссийского движения за права человека, сопредседатель Московского отделения Парнаса Михаил Шнейдер, мы с ним знакомы после предвыборной кампании Парнаса, и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, с которым мы также знакомы, потому что он приходил к нам на эфир, очень приличный человек, Вячеслав Вячеславович, я знаю, про него очень хорошо отзывается под Гудкова-старшего. С Гудковым-младшим нам пока не удалось лично пообщаться. Кстати, можно считать это приглашением, сегодняшний эфир Гудкова-младшего я приглашаю, поговорим о кампании мэрской. Я так понимаю, что он планирует в мэры баллотироваться, да, я думаю, что это будет интересная тема. Я думаю, что мы его тоже поддержим, давайте встретимся, пообщаемся. С Гудковым-младшим мы уже общались, очень интересное у нас общение получилось. Кстати, можно Гудкова-старшего еще раз позвать, я помню, что наши зрители очень хорошо тогда этот эфир встретили. Поэтому, конечно, будем ждать так или иначе новостей по согласованию или несогласованию 6 мая. Конечно, в Саратове мы подадим еще 10 уведомлений. Сейчас где-то такие засыпающие сотрудники городской администрации Саратова услышали такие, встрепенулись сразу. Опять про нас, опять он что-то про нас вспомнил. Естественно, подадим еще 10 уведомлений в Саратове, получим еще 10 отказов, 10 судебных исков. Ну, естественно, а как иначе, поэтому будем воевать, а куда деваться. Протестующие свердловские дальнобойщики пообещали Медведеву отправиться колонной на Москву. Вот знаете, нужно ли мне критиковать дальнобойщиков? Ну да, нет, критиковать дальнобойщиков я не хочу. Дальнобойщики классные, дальнобойщики мы поддерживаем. Нет, в смысле, мы поддерживаем дальнобойщиков. И мы неоднократно об этом говорили. Наши сторонники, вот из самых приближенных, ездили несколько дней назад в Реутово на стоянку дальнобойщиков, отправляли туда много-много продуктов, делали интервью у нас на канале «Безумная Грета», можно его, эти интервью их посмотреть. Но если я возьму сейчас Яндекс.Новости или любой другой информационный портал, который собирает новости и вобью, значит, дальнобойщики пообещали отправиться колонной в Москву, то я увижу, наверное, десятки тысяч, ну ладно, вру, не десятки тысяч, но сотни разных новостных сводок от разных дат, разных городов и так далее. Но вот почему-то толпы дальнобойщиков в Москве я пока не вижу. Поэтому я буду очень рад встретить свердловских дальнобойщиков в Москве или в каком-то другом городе, в зависимости от того, где я буду. Безусловно, мы будем их поддерживать, помогать, что от нас нужно, пожалуйста, обращайтесь. Если нужен эфир, пожалуйста, давайте мы предоставим вам эфир. Нужны какие-то деньги, у нас есть донат. У нас денег нет, у нас есть вы, дорогие зрители, да, которые присылают нам помощь. Большое вам за это спасибо. Да, и лучше любого госдепа уж точно. Ни одной шутки на тему того, что даже лучше, чем Михаил Ходорковский. Нет, ладно, я шучу. Нет, я расшифрую. Я имел в виду с финансовой составляющей. Это еще более странно звучало, ладно. Певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Нужно было именно в этот момент эту новость прочитать. Какая-то жуткая история. Вы знаете, я сегодня боюсь заходить в Твиттер. Почему я боюсь заходить в Твиттер? Потому что я прочитал на информационных агентствах, что Твиттер СБУ выложил обнаженную фотографию Лолиты Милявской. И я очень боюсь, что я случайно на нее наткнусь, а у меня очень чуткий сон, и я... Вот после этого я начал бояться еще сильнее. Лолита Милявская, между прочим, вам всем смешно, Лолита Милявская в Киеве живет дочь синдром Дауна, который... Нет, не знаю, я не знал про дочь... Нет, я смотреть эту фотографию точно не буду и не призываю вас... Там нет ничего из того, чтобы ты не видел. Нет, это понятно, но я же не видел это у Лолиты Милявской. Женские неплохие для ее возраста, все хорошо. Ужасно. Меня тут впервые в эфире, меня в прямом эфире агитируют посмотреть на обнаженку Лолиты Милявской. Такого я точно не ожидал ни от кого. И я все-таки буду держаться и не буду этого делать. И вот сегодня в очередной раз дождусь, когда эта волна с этой историей спадет, и я смогу спокойно, значит, без прищура и без лишней аккуратности просматривать ленту в Твиттере. А Песков прокомментировал идею Киева, значит, разместить миротворцев в Донбассе. Вот Песков, сразу видно... На кого работает? Работает он на Путина? И что сказал Песков? Если инициатива выдвигается, она должна обсуждаться. Классно. Слушайте, почему я не работаю пресс-секретарем Пескова? Мне кажется, любой человек, вот даже дочь Вячеслава Вячеславовича в 9 лет, может работать пресс-секретарем Путина, потому что вот главное выучить фразу, если инициатива... Ну, к Путину точно не пойдет, но все же, если инициатива выдвигается, то она должна обсуждаться. Ну ладно, я иронизирую, здесь есть еще много слов, которые на самом деле не меняют ничего. Можно было сказать вот так, как я сказал. Если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению. Господи. Прости, пожалуйста, мне кажется, что это продолжение песни «Научился, помпился» про Тутанхамона. Там, если ты выдернешь волосы... Ты их не вставишь назад, конечно, да. И голова всегда в ответе... Это не я. Это у нас... Да, по поводу «это не я». Может быть, у нас есть новые зрители, которые не знают, и у нас точно есть новые гости, которые не знают. У нас есть такой чудо-человек, которого звали Ломов, в смысле, его зовут Ломов до сих пор, был чудо-человек. Ладно, он есть, я все запутался. Он раньше нам помогал, теперь... Да, стал Ломов, но нет, наоборот, он был Ломов, стал человек. Он в Саратове в изрядном подпитии разбил, чем-то головой он разбил или чем, я уже не помню, витрину на центральной улице, примерно вот как на Арбате можно разбить головой витрину, и... Когда к нему подошли сотрудники полиции, он, глядя на них там с окровавленными руками и рядом с разбитой витриной, сказал совершенно невозмутимо: «Это не я». И вот у нас с тех пор вот «это не я», оно у нас уже тегом стало таким. То есть, если что-то совершенно очевидно, мы говорим: «Это не я». Поэтому вот Песков, да, тоже, вот он от Ломова, наверное, научился: «Это не я». Причем это было раньше, чем Песков это научился говорить. То есть это явно не в обратную сторону работы. Но, в общем, Песков что сказал про миротворцев? Песков сказал, что нужно согласовывать с Донбассом. То есть Песков сказал: «Хрен вам», если по-русски, да. Потому что если бы Песков сказал, что «Да, здорово, классно, Россия за размещение миротворцев в Донбассе», то, естественно, Донбасс придерживался бы той же самой позиции. А если Песков сказал, что нужно спрашивать за Донбасса, то он сказал «нет, но губами Донбасса», хотя теми же самыми своими губами. Сложная мысль, но я надеюсь, что вы все поняли. Минобороны потратила на строительство парка «Патриот» 20 миллиардов рублей, и вот это меня взорвало, конечно. Кто смотрел видео из здесь присутствующих, что такое парк «Патриот», кто-нибудь понимает? Рейхстаг, конечно. Конечно, это картонный Рейхстаг, 20 миллиардов рублей. Это половина от спортивного комплекса «Зенит-Арена». Половина. годовой бюджет какого-то области. Конечно, это Саратовская область. Саратовская область имеет долг, по-моему, меньше. Я могу ошибаться, я слышал цифру, когда я еще работал и ходил на думские заседания, я слышал цифру в 37. Она, конечно, увеличилась, наверное, с тех пор сильно, но, тем не менее, нужно понимать, что это огромные деньги. То есть 20 миллиардов – это, наверное, годовой бюджет, ну, какого-нибудь Тамбова или там, я не знаю. Нижегородской области не могу знать, Нижегородская область большая. Ну, в общем, это огромные, это баснословные деньги, которые потратили на картонный Рейхстаг. То есть, посмотрите видео, пожалуйста, посмотрите фотографии. То есть, это металлические конструкции направляющие, которые какие-то таджики вкопали в землю без всякого фундамента, просто металлические такие балки, которые сварили, а на них натянули баннеры. Ну, просто баннеры такие, как картонные или какие они, я не знаю. Ну, вот как... Нет, просто тканевые баннеры. Тканевые баннеры, то есть, совершенно обычные. То есть, вот это все, вот эта вся красота, ну, в лучшем случае стоит 500 тысяч рублей, и то я не знаю, что нужно, какие должны быть экстраординарные таджики, которые вот там каким-то художественным швом сшивали эти металлонаправляющие. Или, я не знаю, или там вручную делали полотна, причем лучшие художники современности рисовали вручную вот эти баннеры какими-нибудь красками времен... Давайте говорить вещи своими именами, все-таки это были гобелены. Судя по цене. Гобелены, возможно. Причем гобелены такие, какого-нибудь там, я не знаю... Нет, 13 века какого-нибудь, причем, возможно, до нашей эры. То есть из я не знаю, там, откуда-нибудь из Эрмитажа или из каких-нибудь других... Ну, а кто, чья контора? Это Минобороны, причем Минобороны заключила госконтракт на сначала на 8,3 миллиарда со своей дочкой оборонстройпроект, причем оборонстройпроект, я так понимаю, что это пережиток оборонсервиса, того самого, который Васильев и Сердюков, понимаете? Конечно, то есть... Во, у нас нашелся строитель Рейхстага, это круто. Не, я понял, что не здесь, но все же. Короче, я даже не знаю, нужно ли вообще как-то аргументировать то, что 20 миллиардов рублей на картонный Рейхстаг – это баснословные деньги, это совершенно невероятные деньги. Огромные спортивные комплексы, загуглите, я хотел загуглить, я просто не успел. Огромные спортивные комплексы в Англии, в Италии, во Франции строятся стадионы, которые десятки лет стоят, и они стоят примерно тех же самых денег. Ну, ладно, вру, ну, может быть, не тех же самых, но, ну, по крайней мере, соизмерных, да. И вот это вот то, что они там создали, этот Рейхстаг. Причем я вообще ничего не понял, я посмотрел видео со строительства, я посмотрел видео с самого взятия Рейхстага, я вообще ничего не понял, то есть там какие-то люди сидят в окопах, делают примерно так, пиу-пиу, обратно в окоп, пиу-пиу, там что-то взрывается очень далеко, причем они в окопах там, я не знаю, за километр от этого Рейхстага, все взорвалось, они сделали несколько раз пиу-пиу и разошлись, все. То есть никакого, я думал, что там может быть хотя бы какой-то там, я не знаю, ну что-то какие-то тактические маневры, там реконструкция. Вот у меня люди, которые говном обмазывают ноги, потом она твердеет, и они вот в этих костюмах ходят по лесу и называют себя толкинистами, понимаете? Они это делают намного дешевле, но намного более правдоподобно. Если им дать 20 миллиардов, они вам, я не знаю, что, они вам на орла вот такого вот сделают, причем живого вырастет, и будут на нем летать, как Гэндальф к Роковой горе, понимаете? Тут, ну, я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам. Это совершенно не смешно, потому что военные расходы у нас идут на Рейхстаге, картонные. И лучше бы они шли на говно, которым обмазывают ноги, а потом оно твердит, потому что это более рациональные расходы, понимаете? Да, петуха делают, но, в общем, тема говна у нас в эфирах, это вечно, простите. За год выросли на 5,9%, почти на 6%, составили 69,2 миллиарда долларов, ну, благо не рублей, или не знаю, к сожалению, наверное, не рублей. Первое место по военным расходам сохранили за собой США, но нужно понимать, какой ВВП у США, какой бюджет у США и какой бюджет у России, да. В 2016 году их затраты увеличились на 1,7%, надо понимать, не на 6%, как у России. Вот. Ну, там, конечно, 611 миллиардов долларов, но могут себе позволить, извините. Значит, за США следует Китай, 215 миллиардов, и вот третье место теперь почетно занимает Россия. Радоваться этому, ну, не знаю, наверное, едва ли. Кто-нибудь рад здесь, что Россия заняла третье место по военным расходам и увеличила на 6% и так далее? Против ветра. Да, ну вот наибольшее сокращение военных расходов, значит, связанных с экспортом нефти, наблюдалось в Венесуэле, минус 56%. Ну, в Венесуэле просто нет даже туалетной бумаги, мы это знаем, это причем не шутка, да, поэтому уж тем более зачем им военные расходы. Южный Судан 54%, я не знаю, в Южном Судане, наверное, там $10 был бюджет, кто-то $5 оттуда взял, уехал из Южного Судана, и теперь на 50% в Южном Судане военный бюджет меньше. В Азербайджане минус 36%, это интересно, потому что в Азербайджане есть все-таки некоторые, ну, некоторые конфликты, да, территориальные, мы все об этом знаем, все понимаем, о чем речь, и то, что там минус 36%, это интересно, то есть Азербайджан воевать не собирается, и, наверное, это хорошо. В Ираке минус 36%, но в Ираке опять рок-н-ролл, Ирак бомбят, Мосул, мы все это знаем, и минус 36%, не знаю, Саудовская Аравия вслед за Южным Суданом куда-то вот в те же степи минус 30%. Поэтому что, вот можно порадоваться за Азербайджан, за, ну, за Ирак радоваться точно нечего, но все же. Великобритания. Вот новость, которая сегодня взорвала весь интернет и там некоторое время даже обсуждалась больше, чем выборы президента Франции. Великобритания может применить ядерное оружие по собственному желанию, и всех это так удивило. И столько всяких, значит, экспертов, столько всяких военных на эту тему высказалось. У меня один единственный вопрос. А до того, как министр обороны Великобритании заявил о возможности применения ядерного оружия по собственному желанию, кто-то в этом сомневался? То есть, я не пойму. Ну, давайте скажем, что, я не знаю... Это просто настолько очевидная вещь. То есть, о чем сказал министр обороны Великобритании? Он сказал, что в крайних мерах, согласно законодательству Великобритании, согласно их там конституции, федеральным законам, что у них там еще есть, и в том числе международному праву, они могут использовать ядерное оружие. Зная, в принципе, традиции Британии, это последняя страна, которая будет использовать... Конечно, и я именно об этом хотел сказать. Кто-нибудь вообще представляет себе, чтобы с утра проснулась королева Елизавета, ей сварили очень плохой кофе, она, я не знаю, сломала каблук, и ей не погладили ее, я не знаю, парик, и она что-то взгрустнула, и она говорит, давайте шлепнем ядерной бомбой, ну, например, я не знаю, вот по Южному Судану у них военный расход на 50% сократился, но я с трудом это представляю. А я себе очень хорошо представляю, как Британия будет по кому-то наносить ядерный удар, потому что я как-то была в Лондоне в гостинице, я тоже. И там курила как паровоз. И вот как бы они сначала стучали мне в дверь, потом они продолжали стучать мне в дверь. А потом выстрелили ядерным... А потом просунули под дверь записчику, мы видим, что там курить не надо. Остановитесь. Надоел. Ядерным оружием будет примерно так же. Остановитесь. Но так или иначе, это все очень смешно. Вот это реально смешно. Когда Великобритания говорит о ядерном оружии, и весь мир начинает, ну не весь мир, Россия начинает говорить, вот-вот, видите, они ядерным оружием угрожают. Это очень смешно. А когда Путин приезжает на Совет ООН и рассказывает, а вообще-то у нас есть ядерная бомба, это вообще не смешно. Вот мне вообще совсем не смешно. И вот ты сказала, когда был ваш блог, ты сказала, что Путин там уйдет или не уйдет, или его сметут, а нам здесь еще жить. Ну вот я надеюсь, что нам здесь еще жить, а то есть варианты, что, может быть, Путин уйдет вместе со всеми нами. И это не смешно. Детскую площадку в Китае украшают кролики зэки Путин и Кириенко. Классно. Вот это реально классная тема. Мультик 2006 года. Шестого года? 2006 года у них идет мультик о двух Эксперт кроликах. По китайским мультикам, Полина. Реально, у них идет с 2006 года мультик о двух кроликах, которых зовут Путин и Кириенко. И в этом мультике кролики сбегают из советской тюрьмы. Там 4 сезона, это реально... Я знаю, чем я займусь в ближайшие несколько недель. Ты хочешь показать мне... Нет, картинку я видел, Кириенко и Путин, это действительно... Мы можем в эфире. Да, в эфире мы ее показать не можем, это так страшно звучит, как будто там порнография какая-то. Нет, но вы можете найти, это легко найти. Это смешно, это забавно, и вот теперь мы знаем, чем мы можем заниматься в ближайшие недели. Полина нам посоветовала посмотреть китайский мультик о... Да, 4 сезона китайского мультика о Путине и Кириенко. Я уверен, что это будет незабываемо. Актер из «Интернов» Казимир Лискин погиб, упав с 5-го этажа. Надо сказать, что я... Да, но, во-первых, надо сказать, что Казимир Лискин, я посмотрел его фотографии, и я не понял, что он делал в «Интернах». Оказалось, что он играл там эпизодическую роль, но, кроме этого, он играл в «Дневнике доктора Зайцевой», в «Частице вселенной». Ничего из этого я не смотрел. В «Иване Грозном». Причем я не понял, в каком «Иване Грозном» есть множество фильмов на эту тему, но уж точно не... играл в самом начале. Да, он с иностранным акцентом играл в первых сезонах. Приехал американец, в американский «Интерн» играл. Он был очень классный. Да, возможно. Я не настолько знаток «Интернов». Тема, конечно, странная. Пишут, что подозревают самоубийство. возможно, не самоубийство, остался маленький сын, это совершенно не смешно, упал с пятого этажа, и вот я знаю очень много людей, вот я действительно сейчас вспоминаю, я знаю много людей, может даже десяток, которые падали с пятого этажа или даже выше и остались живы и не разбивались. Меня пытались выкинуть с девятого этажа, я как-то один раз даже рассказывал об этом, сломали руку, но не получилось, это было на прекрасной улице Пионерная, по-моему, да. Пионерская или Пионерная? Пионерская, возможно, Пионерская, в Саратове, дом 2А. Причем там нет ни дома номер 1, ни дома номер 2, там есть только дом номер 2А. И вот меня в этом доме пытались выкинуть с 9 этажа, но там уже не живут те люди, которые меня пытались выкинуть из окна. Но не удалось, сломали руку, и я вот теперь сижу перед вами, спустя несколько лет. Да, поэтому я сплю здесь на первом этаже с тех пор. Там не смешная история, потому что человек, который мне не дал выпустить из окна, отправиться в свободное падение с девятого этажа, потом там через полгода его застрелили на улице Советская. Те же самые люди, которые пытались меня выкинуть из окна, сейчас они сидят в тюрьме, поэтому это долгая и романтическая история. Не падайте из окон, друзья, это не смешно и не весело. В Минфине опровергли сообщение о налоге на доходы от депозитов. Помнишь, мы как раз с тобой разговаривали на эту тему. То есть налоги на крошечные проценты, которые на депозитах у вас копятся. Но Минфин говорит, что нет. Конечно, мы об этом даже не думали. Вот, в общем-то, что это там на Красноярском экономическом форуме обсуждалось в качестве каких-то там международного опыта. Все это полная херня. Почему? Потому что нужно понимать, что всегда, когда принимают какие-то законы или какие-то, я не знаю, акцизы, что-то еще, когда принимали Платон, начали с чего? Начали с того, что вот посмотрите, это же работает во всем мире, это же работает во всей Европе. А потом сказали, да нет, подождите, мы же вам не говорим, что это будет работать у нас, мы просто говорим, что это работает. Ну, мы просто вот подумали и вот тут решили вспомнить о том, что есть такая система. А потом они подумали и решили, а почему бы и не у нас, да, поэтому вот здесь ситуация точно такая же, они подумали и решили вспомнить, что можно облагать доходы от депозитов, налогами, и в некоторых странах мира так происходит. Но нужно сказать, что в тех странах мира, где это происходит, там процент, там, я не знаю, по 20% годовых, грубо говоря, а не по 5, как у нас. Да, какие у нас проценты на депозитах? У меня нет ни одного депозитного счета и никогда не было, но я предполагаю, что там какие-то крошечные копейки капают. Я думаю, что даже не 5%, а гораздо меньше. У кого есть депозиты, напишите в чате, мне реально интересно, я не знаю. Зампред Гордумы, Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность в Москве. Вот, да. И тоже сразу опровергли, сразу тут же опровергли. И как вы думаете, о чем сказали? О том, что есть европейский опыт, международный и так далее. То есть все то же самое. То есть палата выдумщиков налогов, она работает очень эффективно. Есть советский опыт. Да, есть, но есть много разных опытов, вы знаете. И, но это совершенно не смешная тема, и мы видим каждый мне день. Кажется, просто как бы в Москве, в Питере, и вообще во всех городах России можно ввести налог на... На все. Что-то у тебя рожа дофига умная. Да. Нет, налог, а какая разница на что? Это уже следующий этап. Я думаю, что вот мы его уже можем пощупать, он вот уже будет завтра. У меня сейчас ребенок читает книгу Чиполлино. Чиполлино, да, налог на воздух, тоже классно. Ну, я думаю, что налог на воздух это даже слишком примитивно, потому что вот эта палата выдумщиков налогов, мы говорили о том, что единственный орган, который классно работает в России, который работает эффективно, креативно, в котором есть еще люди с мозгами, это палата выдумщиков налогов, потому что вот если мы сядем с Полиной или с Марией или с кем-то еще и будем придумывать налоги, я уверен, что у меня так классно не получится придумать столько разных налогов, оказывается, столько всего можно облагать, столько всего платить за столько всего деньги, да, то есть скоро у нас будут налоги на отхожие места, это мы уже проходили в Римском истории, да. Ну, в общем, что, пусть сильнее грянет буря, мы всегда говорим, пусть сильнее грянет буря, это здорово, я представляю реакцию жителей России на налог на бездетность, это классно, давайте больше налогов, больше ада, это же круто, вы забиваете крышку гроба себе, причем так активно, так рьяно, мы вас поддерживаем, вы классные ребята. Кадыров заявил, что публикация о преследовании геев в Чечне – часть пиар-компании. Ну, это уже я даже не буду никак комментировать. Причем Кадыров отвечал на вопросы журналистов на фестивале «Шашлык-машлык». Я не шучу, он так и назывался. То есть на фестивале «Шашлык-машлык» обсуждали преследование геев в Чечне. В то же время новая газета, я пока не читал этого расследования, выложила еще одну часть расследования о том, что у них есть информация о 4 секретных тюрьмах в Чечне, о том, что есть люди, связь с людьми, которые там находятся. Значит, они заявили о том, что Кадыров своими докладами обманывает Путина. Вот этого я вообще не понял, особенно со стороны «Новой газеты». То есть «Новая газета», вы думаете, что Путин сидит такой в неведении, к нему приходит Кадыров и рассказывает ему, и Путин такой, ну типа, да, все нормально, да. А потом ему расскажут, да вы знаете, вас Кадыров обманывает. Серьезно? Правда, что ли? А тут еще надоел, ему приносит, значит, письма и говорит, ты нам надоел. И он такой, ё-моё, мне, наверное, пора собираться. То есть он сидит такой в незнании. Тут Кадыров ему врет, еще и надоел. Видите, как все у нас складывается. В Крыму открыли памятник бывшему президенту США. Прикольно. Причем 32-му президенту США, значит, Рузвельту, вообще ничего не понял. Это в Ялте произошло. В Йошкар-Оле стоит памятник Екатерине Медичи. Меня все время это поражало. То есть ты как бы Екатерина Медичи, ты там вот в своем, каком-то, 16-м году да, да, ходишь, да. Интригуешь, травишь соперника, да. А потом тебе ставят памятник в Йошкар-Оле. Ну это здорово. Ну ты понимаешь, Рузвельт, наверное, тоже никогда не думал, что ему поставят памятник в Крыму, особенно в российском Крыму. Вот этого он точно... Нет, я понимаю, что Ялтинская конференция, но Ёшкин кот... Какие-то между собойчики. Так вот, Ёшкин кот, в нынешних условиях памятник президенту США, какому-то бы это ни было, да, в США, это выглядит как минимум странно. Ну и тут, конечно, вот тут рассказывают, что, оказывается, США и СССР объединились в борьбе с фашизмом, и нельзя недооценивать вклад, значит, американских войн в борьбе с там гитлеровскими коалициями и так далее. То есть, как они удобно, да, вот это все перекладывают с места на место, когда надо, Америка там финансировала Гитлера, когда не надо, значит, оказывается, Америка там воевала с фашизмом вместе с Троем. Ну, в общем, все это мы проходим и сейчас примерно. Какая именно тебя интересует информация? Прогулки проходят, гуляют, фотографии нам присылают, мы по традиции их показываем во вторник, потому что в понедельник еще не все прислали фотографии, тем более у нас сегодня были гости, и мы обязательно покажем прогулочные фотографии со всех городов. С врачами, конечно. Про врачей я сейчас расскажу. Так, ну здесь еще вот некоторые новости, я их на завтра оставлю. Ремонт адмирала Кузнецова начнется в сентябре и будет стоить 40 миллиардов долларов. То есть за 40 миллиардов... Да, рублей. За 40 миллиардов рублей можно выкупить... Я всегда... У меня как это... В чем измерение, да, система измерения в зенит-аренах. То есть это всего два рейхстага можно построить за эти деньги. Или же можно выкупать зенит-арену и поставить ее на адмирала Кузнецова и пустить в плавание. То есть это, кстати, классно будет. И они будут дымить, а будут протекать, да? Да, все будет дымить, протекать, то есть они будут себя добавлять. То есть зенит-арена компенсирует, не будет пожара, потому что она протекает, а значит поле будет с подогревом, потому что котлы, то есть все классно. Да, масштаб, самое главное. Масштаб, вы представляете, Мутко на плавучем адмирале Кузнецове, на берегах Сирии, который тонет, да, на берегах Сирии, открывает чемпионат мира по футболу, в этот же момент падают там, значит, эти СУ, да, которые, или там МИГи, которые из Сирии летают, мимо приземляются, ну, то есть, это прям парад открытия. В конце Шойгу в двух рейхстагах, потому что за 40 миллиардов можно два рейхстага построить, поэтому все здорово. Следственный комитет не нашел оснований для расследования информации из фильмов ФБК о Медведеве. Странно, правда, странно. Мы так надеялись, что сейчас Следственный комитет, но они просто не знают. Значит, предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро лишили российского гражданства. То есть теперь вот это мясо, простите, разорванное на клочья, которое отскребали от стен в Петербурге, я понимаю, что это не смешно, но все же, теперь он не сможет, ну, например, пенсию в России получать, или не сможет зарегистрироваться на госуслугах, или, например, не сможет... Я тебе расскажу круче историю. Последняя история, романтическая, я вот все сворачиваю себе новости. Я, кстати, по-моему, в эфире рассказывал, я расскажу тебе историю круче. Я как-то готовил программу и решил рассказать про Дальневосточный гектар, когда это было актуально, вот он только начался, да. И там есть сайт дальневосточный.рф, что-то в этом роде. И чтобы посмотреть, я хотел посмотреть карту, где вот эти места с Дальневосточным гектаром, чтобы посмеяться, что выдают Дальневосточный гектар на пляжах Индигирки и Колымы. Оно действительно так, но не суть. Я зашел на этот сайт, и нужно зайти через госуслуги. Я зарегистрирован был на госуслугах, причем даже что-то там делал, какие-то, значит, операции. Я через этот сайт попытался зайти, причем я уверен, что я все правильно делал 10 раз, и мне сообщили, что я не являюсь гражданином России. То есть мне сказали, что данный сайт предназначен только для граждан России, а я, поскольку не являюсь гражданином России, я этим сайтом воспользоваться не могу. То есть я еще до питерского террориста был лишен российского гражданства впервые в истории России, несмотря на нарушение норм Конституции, и теперь не смогу получить Дальневосточный гектар на пляжах Индигирки и Колымы. К счастью или к сожалению, я не знаю, вместе с питерским террористом мы не сможем развивать сельское хозяйство в Магаданской области. Сережа, а вот зачем они это делают? Какой-то момент юридический. Нет, зачем? Кстати, в Хабаровском крае на самом деле хорошие земли. То есть там очень только индивидуально. Не является он. гражданином России. Нет, ты понимаешь, в любом случае а все... Гражданин Китая сдают же, как это тебе не дали? Нет, но... Он из состава СССР не вышел, поэтому он не является гражданином Российской Федерации. Неожиданный поворот, я гражданин СССР, вот это да. Нет, зачем, зачем, объясняю зачем. Любые ограничительные законы в области интернета, в области, я не знаю, гражданства, в области обысков, допросов, я не знаю, там, чего-то еще, они все изначально подаются как для борьбы с терроризмом. Мы помним, закон Яровой, это все для борьбы с терроризмом. Зачем они его лишили? Как? Чтобы был прецедент, понимаешь? Вот есть террорист, уже готовый, не какой-то виртуальный. Мы его лишили. Дальше мы начнем лишать тех, которые еще терактов не совершили. Понимаешь? Вот эти спящие ячейки, про которые нам постоянно рассказывают. Потом мы начнем лишать всяких Полин, Марии, Сергеев гражданство, понимаешь? Я свое российское гражданство отдам... Решили, что выяснил, что как-то там преступным путем, там отец набрал... Нет, ну там, да, там был формальный повод, что они якобы выяснили, что да, это сложная, долгая история, но в любом случае, конечно, мы о лишении российского гражданства еще будем слушать долго, и эта тема будет набирать обороты совершенно очевидно. Так, ну что, друзья, давайте, наверное, поотвечаем очень коротенько на ваши вопросы и на ваши донаты. Да, и, ну давайте, наверное, все-таки расскажем. У нас такое необычное сообщение в конце, в спецприемник Мневники, в котором содержится, значит, заключение административным арестом Вячеслав Мальцев и Константин Зеленин, передали передачку. Как бы думали, кто? Сотрудники ФСО и Росгвардии. Это не шутка. Вот. Не, ну я уж не надеюсь, что это не отрава. Причем так люди там намекают, что те, которые из ФСО, они охраняют самых высших лиц. И, в общем-то, приехали передать передачку нашим задержанным. Я думаю, Вячеслав Вячеславович об этом сам лично расскажет, когда выйдет, но вот нам сегодня об этом рассказали, мы, не знаю, удивились, даже, наверное, не очень удивились, но все же. Поэтому такая вот неожиданная новость. Владимир Дронов нам пишет на сладости, спасибо, Владимир. Наталья К. Яхрома с вами. Яхрома, как я постоянно делаю? Яхрома. Яхрома, да, я всегда делаю, да вы издеваетесь, вы там определитесь сначала, неважно, на оплату штрафов. На оплату штрафов нам присылают космонавт через 2 Ф на борьбу с молью и на новое пальто марку. Кстати, нужно купить новое пальто марку. Елена Альба из Санкт-Петербурга, дела идут. Елена Альба, наш постоянный зритель, привет, Елена. Город Саратов, на коробку, привет моей родине, я надеюсь, скоро к вам приеду. Вы пишите на гид коробку, потому что фраза «на коробку» меня, например, немножко пугает. Да, на коробку мне какие-то нездоровые ассоциации приходят в голову. Ольга пишет: с наступающим 1 мая. Ну, наверное, да, наверное, вас тоже. Я как-то не поздравляю людей с 1 мая, но поздравляю, ладно уж, пользуюсь случаем. Владимир Пилигрим пишет: на красную кнопку классный эфир. Спасибо, Владимир, но, наверное, на красную кнопку надо посылать по каким-то реквизитам «Открытой России», они, наверное, тоже есть. Нет, реквизиты красной кнопки, собственно, когда ты поставишь, чтобы пост... Да, да, слово, да, с удовольствием. Там уже будет понятно, что куда слать. Классно. Не «Открытой России», это совершенно... Нам тоже можно прислать. Да, деньги, но давайте вот все-таки на подготовку будете прислать и на красную кнопку. Отлично, договорились, кто попилили деньги в эфире прямом канала подготовки, которых еще нет. Владимир, Уфа. Сергей, ну все, это теперь я так и знал. Сергей, тебе на киндер-сюрпризы, не объедай ребенка. Самое обидное, что я не объедаю. Дал ребенка с киндер-сюрпризами. Меня дискредитировали. Меня дискредитировали. Предлагаю Кремль назвать «Горбатая гора», по сути, фильм. Хорошо, хорошо. Так, окей. Значит... Призываем всех соратников. Анджихер и перхи. Думали, я не прочитаю, я прочитал. На петличные микрофоны для всех участников разговора. Я не буду к вам обращаться по имени, извините. Значит, с петличными микрофонами мы пробовали. Есть множество технических моментов, которые не совсем... Как вы три канала будете в стрим пускать? Вы сдохнете! Благо, здесь есть люди, которые это понимают. Жипер нам пишет: на гид-коробку Сережа не бросает это дело, о нас должны узнать миллионы. Гид-коробки мы, естественно, бросать не будем. Сейчас мы наладим связи с полиграфиями, которые будут готовы с нами работать. И я думаю, что этот вопрос решим. 4 полиграфии от нас пока отказались. Ну что, будем, значит, продолжать попытки, ничего страшного. Так вот, мне подсказывают, что у нас есть еще люди, которые размерят наш сегодняшний трэш, угар и мир. Милых дам. Иван Белецкий у нас сегодня в гостях. Иван, ты хотел что-то рассказать? Добрый вечер. Ну, не знаю, про Лепен можно рассказать. Или посерьезнее что-нибудь. Как ты относишься к Марии Лепен? А мы в Москве сидели, она ездила, бегала от нас. и квоту. А вы хотели с ней встретиться? Конечно, мы еще оттуда ее, они здесь, она приехала. А ты сначала ее предупредил, что ты хочешь с ней встретиться? Просто если ты в таком виде за ней просто бегал, я понимаю, чего она бегала. Нет, мы звонили, не, никаких, они, это, политический авантюризм, приехали за деньгами, Вова дал денег нормально. Вот, поехали туда, Крымнашпора, там, кричат на всю Европу. Классно. Отрабатывают деньги, ну, как бы, работают люди. Ничего страшного. Но кроме этого у тебя есть какие-то еще важные заявления, я знаю. Кроме Ле Пен, да. Кроме Ле Пен. У нас завтра, значит, новая эпопея, не знаем, она окончательная, нет, приговор. Приговор Демушкину, опять Нагатинский суд, 9:30. Значит, приходите все поддержать. Значит, они отложили приговор, непонятно почему, значит, позвонили судье вот прямо во время, за 5 минут до приговора. А судья побежал там в каморку, ему отзвонили, потом смс какой-то, в общем, все отменили, было 200 человек на суде, а не решились они принять решение, значит, всех опросили, все, никаких свидетелей, ничего нету, а, значит, завтра 9:30, Каширский проезд, дом 3, поддерживаем Демушкина. Значит, какие события, да, хотел я оповестить. Открыли мы отделение в Костроме, прям параллельно с Навальным мы приехали. Значит, ну нас почему-то за нами опять полиция гонялась, вот нам пришлось там прятаться. Да, нас в город не пускали. А Навальный нормально, у него там нормально прошло. Но мы открыли отделение, значит, конференция была в Костроме параллельно. Значит, партия националистов у нас теперь в Костроме, представительство региона. Все отлично, там вместе с конференцией я давал пресс-конференцию и с Улакшин. Значит, насчет, какое отношение, да, вот, 29-е, надоел. Ну, в целом, националисты поддерживают любые протестные акции, эту тем более, не буду обобщать, но мы общались уже с «Открытой Россией», вот, по этому поводу. Мы оказали свою поддержку, значит, по городам то же самое. Поспособствовали, все нормально. Ну, конкретно не буду оглашать, чтобы не наговорить себе лишнего по поводу того, чего, как будем делать. Ну, новая оппозиция тем более поддержала, там будут присутствовать люди от новой оппозиции, вот, на самом мероприятии. Там свой маршрут и так далее, там не буду забегать вперед, как он будет проходить. Естественно, поддерживаем. Значит, 28-го, да, ну, ближе к делу, мы встречаем Вячеслава Мальцева, да, тоже. По присутствию, там 6 утра, да? Угу. 28-го. Да. Тоже, да. Давайте, там, кто спит, кто работает, не работает, надо встретить. Хотя я думал, пикеты там проведем что-нибудь, ну, не знаю. Может быть, еще до этого проведем пикеты. Так что, и вот такое интересное событие. Тут мы будем обсуждать, как поступать. Значит, 1 мая. 3 года нам, националистам, ничего не разрешали. Сегодня отзвонили с утра и сказали, мы вам... 1 мая националистический, значит, на Октябрьском поле в 12:00 разрешаем, и подали 3 заявки, да, отзвонили департаменту безопасности, ФСБшники. Говорят, ущипните меня кто-нибудь. Да, идите, завтра идите, обсуждайте, чего как. Ну вот, но там получилось как, интересно, у нас Савельев, такой вот прямой конкурент, он, значит, побежал, каждый год он 1 мая устраивал нам в конкуренцию, а сейчас они побежали в этот, 29-го. 29-го они делают на Октябрьском поле, типа против Ходорковского, что-то такое. Ну, такой национализм против Ходорковского. Круто. Ну, он как обычно стрелет. Круто. Люди, которые воюют с Ходорковским, это классно. Да. Но там у них специально против олигархата, и вот 29-го, вот они тоже бегут по Октябрьскому полю. Вот. Все трое или... Ну, там не трое, там человек 30, наверное, будет. О-о-о! Олигархат дрогнул! Там против олигархата 30 человек собирают. Ну, может, не 30, может, там 35, не знаю. Ну, там на марше они все по 200 человек собирали, а здесь такое маленькое мероприятие. Но это ладно. В общем, от нас, значит, вот эти левонационалисты сбежали с этой площадки, и на 29-й бросились все силы на борьбу, видимо, с «Открытой Россией». Вот 35 человек там будут бороться. А мы 1 мая выйдем, значит, на националистическое шествие. Ну, как правило, приходите все, но там не удивляйтесь, там такие, оно более такое брутальное, чем русский марш. Это уже напряжение. Ну, если 5 лет уже существует, но последние 2 года мы как бы это не получается. Нам как Поткина закрыли, нам уже не дают это. А так там чисто такое брутальное шествие. Вот. У нас, значит, тоже события, суды, как обычно, и вот новое событие. У нас сегодня Юрий Горский сходил в суд, мы с ним вместе были, да, зашел в приемную. Ну, мы ожидали, мы уже позвонили, но еще 200 тысяч штрафов мы влупили, 200 тысяч рублей. Судья Орехова, который уже там, наверное, 100 или 200 она выписала уже приговоров. То есть самая такая, да, самая такая. Да, это самый такой, этот специально обученный судья. машина. Не, ну они там, у них один день, они 10 тысяч выписывают, второй день четко 15 тысяч, третий день четко 20 тысяч. Потом то есть как в календарь попадешь? У них как-то, да, по календарям. У нас одни приходят, все 20 получили. Потом в следующий день все пришли 10. А Горскому тут второй раз уже, значит... Ну, как обычные митинги, 20.2. Часть восьмая, часть восьмая, потом повторно, не важно. Ты повторный участник, повторный организатор, там... Какие там лимиты? Что лимиты? 300 тысяч. 300 до 300. Но 30 суток... Значит, Денису повезло, да, 15? Что повезло? Ему в следующий раз 300 будет. Не, ну они там как-то смотрят, там ситуация какая, они видят человек, собственность, там бизнес, они там, наверное, смотрят и присуждают там 200 тысяч. Если, понимаете, что они 15 суток если... убили, потому что с него взять нечего. Ну, наверное, да, но нету собственности. Нету собственности, они арест тебе дают. Арест, конечно, лучше, потому что сидишь и еще деньги не экономишь особо на свое существование. Вот, ну, у кого есть деньги, они вон 200 тысяч выписывают. Хотя вот, там у Гальперина уже 500 000. Штрафов надо просто. Штрафов 500 000. Да. Да. Ну ему вот таким людям, как бы мы как бы в эту когорту входим, нам вот такие изменения в стране необходимы, хотя бы погасить вот эти штрафы миллионные. Слушай, то есть как нужно. Жизненно необходимо. Кстати, это хорошая тема. Это хорошая тема. Нужно сделать аналог Форбса. То есть есть Forbes, самых богатых да, людей мира. Самых штраф... А это анти-Forbes. Самых ярых, да, самых заштрафованных оппозиционеров России. Нет, у кого там смешно, там же денег. Смотри, там вот ты получаешь 300 тысяч штраф, да. И потом еще раз пришел на митинг, тебе еще 300 тысяч да. штраф. И ты в течение года можешь, например, накопить, ну пока тебя не посадят по 212, то ты можешь накопить несколько миллионов. Причем, когда тебя посадят по 212, эти. И перед этим же все вот эти административки, они удвоятся ровно на два. Потому что они же должны будут тебя привлечь по административной из-за неисполнения административного решения, то есть они удвоятся все ровно на два. Да, конечно. Там же в три, даже в три, может три, быть, да. Да, там этот, то есть можно получить то штраф, да, равным, например, да, ВВП это... России, ну, например. Кстати, да, там есть такое неоплата. Ну, не высовывай, Игорь. Ну, штрафы прям прописаны в административном кодексе? Конечно, 150 тысяч, от 150 до 300, повторное нарушение. Да. Ну, там... ограничения. Но, кстати, эти штрафы, они намного больше, чем... А? Время теряем. Ладно. Они намного больше, чем уголовные во многом штрафы. Там даже за разглашение это там 80 тысяч штраф. Здесь они влупили намного больше. Значит, завтра суд, приговор, не суд, нет, никого не суд, это уже конкретно приговоры, там либо условно, либо реальный срок, несколько лет. Ну, несколько лет по-любому отмены у нас в России не предвидится. Вот, если судья там только, не знаю, ничего с ними случится, непонятно почему. Поэтому приходим поддержать. С каждым может такая ситуация быть. Так что завтра в 9:30 Нагатинский суд, районный суд, Каширский проезд, дом 3. Вот. Ну и сейчас вот буквально чуть-чуть, вот только сегодня сюда вернулся. Тебя, когда 26-й, вот у тебя при этот клику узника 26-го. Привет. Давай, Сергей. Да, вычисляем да. тебя клику и тебя отправим. Инаугурируем. На наш скрипучий стул для гостей. Ну, рассказывай. Понятие, Леша? Да. Приветствую вас, дорогие соратники. Вот мы как раз с Иваном сегодня вернулись с Тверского суда, где судья Затомская с третьей попытки все-таки вынес вам необвинительный приговор. Три раза переносили, потом переносили так, не оповещая меня, скрывая. Потому что я приходил с защитниками, сумма? Приходил 15 тысяч. Лошара, но по сравнению с 300. Не, ну, меня штрафовать не будут на 300 тысяч, меня сразу на 30 суток закроют. Это и так понятно. Так вот, судья боялась, долго не назначала, потому что вот у меня была большая группа поддержки. Нас продержали несколько часов, потом в конце концов быстро так, минут за 20 провели все. Вопросов не задавали, вопросов нет. Ну а какие вопросы могут быть, если уже заранее решение написано? Вот написали тут. У них, кстати, из доказательств был только один рапорт полицейского с такой фамилией. Сейчас прочитаю, даже никак не могу запомнить. Мухединов. Вот с такой фамилией. Поэтому самое интересное, что этого полицейского ни я, ни свидетели не видели в момент задержания, его там не было. Но он меня не задерживал. Рапорт на меня составлял совсем другой человек, который был в отделении УВД. Он заранее составил. Да. Так вот, немного пару слов о самой ситуации задержания. Меня задержали 26 числа, уже вечером, где-то около 7 вечера, по ориентировке, которую составили на меня, также вот на моих соратников по оргкомитету партии националистов Ивана Белецкого, Петровского Андрея и также на Вячеслава Мальцева. Он был также в этой ориентировке. Стоите попытки задержали, стоите попытки осудили. Видать, любимое общее слово у них. А вот Петр... забрали, вообще, были... вообще, меня, ночью. Меня вообще забрали. Вообще забрали ночью, на самом деле, когда я давал показания, мне не пришлось так даже обманывать, потому что это действительно было уже после марша, они меня узнали в лицо, сотрудник ЦП узнал в лицо, отдал приказ меня задержать. В тот момент, когда я, цитата, передавал билеты для театра другу журналисту. Вот это все правда было, на самом деле. Передали сотрудникам ФСБ, там такие довольные лица были, такие возгласы. Мы лидера задержали, мы организатора задержали, передали сотрудникам ФСБ. Тем самым меня фактически, можно сказать, похитили, потому что телефон у меня отобрали. На машине везли без специальных номеров. Люди не представились. На все мои просьбы пояснить, кто они, за что меня задержали, мне сказали, обращайтесь в пресс-службу. Это вообще просто дико. Я такой первый раз встречаю. Ну, по дороге допрашивали, угрожали, так немного помяли. Ну, в целом, я уже рассказывал ситуацию, да. А, да, также приглашаю завтра на суд, на приговор к Дмитрию Демушкину, лидеру нашей партии. Приходите, поддержите, потому что сегодня судят Дмитрия, осудили меня, судят, преследуют Илана, а завтра будут судить вас. И это неизбежно. Даже если будете сидеть дома. А так оно есть. Вот как было при Сталине-то? Пока все молчали, вот, а потом судили людей уже за колоски. Попку мне даже больницы судили. Да-да, а потом... Домашние. Да-да. Не за колоски, а просто подорос. Да. Так что, приходите обязательно, выражайте свою гражданскую позицию. До встречи. До встречи завтра в суде. Удачи. Так, ну что, мое опасение сегодня в начале эфира на тему того, что мы растянем на 2 часа, сбылось целиком и полностью. Дорогие друзья, не задерживаю вас больше ни на одну минуту. Донаты мы почитали, чат так или иначе почитали. С прекрасными сегодняшними гостями мы пообщались. По акции «Надоел» бегущая строчка внизу или же ссылки в описании под видео. Большое спасибо всем, кто нас смотрит. Ставьте лайки. Прогулки. Это завтра. Завтра прогулки в фотографии. В пятницу встречаем Вячеслава Вячеславовича Мальцева, осталось всего-то ничего, 4 дня до его освобождения. Если учесть, что пятница 6 утра, то пятницу он не сидит, то есть осталось еще меньше, так уж если посчитать. Понедельник уже прошел, пятницу можно не считать, поэтому вот уже со дня на день счет идет на часы, когда он вернется. Поэтому всем большое спасибо, что вы нас смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео среди жителей вашего ЖЭКа. До свидания.